crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Спортзал начальной школы возле дома Джордаха был открыт до 10 вечера, 5 дней в неделю. И Том 2-3 раза в неделю ходил туда поиграть в баскетбол или просто потрепаться с ребятами. А то и поиграть в кости в туалете, спрятавшись от глаз учителя физкультуры, который постоянно был занят судейством непрерывно длящихся на площадке баскетбольных поединков. Тома, единственного из мальчишек его возраста, ребята постарше допустили к азартной игре. Он добился этого права собственными кулаками. Однажды, когда шла игра, он, протиснувшись между двумя игроками, опустился на колени, поставил на кон свой доллар и бросил, обращаясь к Санни Джексону: «Сейчас я тебе покажу». Санни, крепко сбитый, сильный, драчливый парень, признанный главарь в атаге ребят, постоянно слонявшихся возле школы. Ему было 19, и его скоро должны были призвать в армию. И Том нарочно выбрал для своего дебюта именно Санни. Тот, бросив презрительный взгляд на нахального новичка, ногой отодвинул доллар Томаса. «Вали отсюда, сопляк», — сказал он. «Здесь играют настоящие мужики». Ни секунды не колеблясь, Том, не поднимаясь с колен, нанес ему удар тыльной стороной руки. Началась драка, и Том вышел из нее победителем, заслуженно заработав свою репутацию смельчака. Он подбил Санни глаз, разбил губы, а потом приволок его в душ и там, открыв кран, держал 5 минут под холодной водой. С того дня, как только Том подходил к группе игроков в спортзале, все перед ним расступались. Но сегодня игры не было. Один долговязый парень 21 года по имени Павел, уже отслуживший в армии, показывал парням самурайский меч, который, по его словам, он лично отобрал у японца во время сражения на Гуадалканале. Его трижды после приступов малярии комиссовали из армии, а однажды он вообще чуть не отдал концы. И до сих пор его кожа была желтоватого цвета. Том скептически слушал, как Павел увлеченно рассказывал о своем подвиге, как он бросил ручную гранату в пещеру, просто так, на удачу. Услыхал чей-то дикий вопль, а когда ползком, держа в руках пистолет, забрался туда, обнаружил убитого японца, а рядом на земле лежал вот этот самый меч. Том понимал, что Павел хочет показаться ребятам эдаким отважным Эрлом Флином из Голливуда, а не простым пареньком из Порт-Филиппа, которого по службе занесло на острова Тихого океана. Но он молчал. Сейчас он был в миролюбивом настроении. К тому же нельзя бить такого больного и желтого парня. «Через 2 недели, — продолжал хвастаться Павел, — этим мечом я отсек голову япошке». Кто-то дернул Тома за рукав. Это был Клойд, одетый, как всегда, в приличный костюм с галстуком. И он мямлил: «Послушай, мне кое-что тебе нужно сказать. Пошли отсюда». «Да погоди ты, дай дослушать», — отмахнулся Том. «Остров мы уже взяли, но повсюду еще прятались японцы», — продолжал Павел. «Они нападали по ночам, обстреливали нашу зону и убивали парней. Наш командир просто трясся от страха, только что не трижды в день высылал патрули. И он приказал очистить остров от японцев, прикончить всех до одного этих ублюдков. Так вот, однажды я оказался в одном из таких патрулей. Мы увидели какого-то япошку, он пытался перейти вброд небольшую речушку. Мы его ранили, ну легко так. И когда подошли к нему, он сидел на земле, заложив руки за голову и что-то там лопотал по-своему. В нашем патруле не было офицеров, только один капрал и 6 рядовых. Вот я и говорю ребятам: послушайте, парни, говорю, посторожите его, а я сбегаю за своим самурайским мечом, и мы повеселимся, устроим ритуальную казнь. Капрал, правда, немного струсил, потому что у нас был строгий приказ доставлять в часть всех военнопленных. Но, как я сказал, офицеров-то в патруле не было. А эти подонки, они ведь издевались над нашими парнями, а потом отрубали им головы. Ага. От такой казни, несомненно, заслуживал и этот ублюдок. В общем, мы проголосовали. Потом парни привязали этого мудака к дереву, а я сбегал за своим самурайским мечом. Мы заставили его встать на колени, ну, как положено в таких случаях. Он бухнулся на землю, ну, дело-то знакомое для него. Меч был мой, но мне и предстояло его казнить. Я высоко взмахнул им и со свистом, с размаха опустил так, хрясь, и его башка покатилась по земле, как кокосовый орех, а глаза, как у живого, открытые. Кровь брызнула, все залила вокруг футов на 10. «Да, скажу я вам», — заключил Павел, любовно поглаживая острие меча. «Меч это вам, не хухры-мухры». «Болтун!» — громко сказал Клод. «Что ты сказал?» — спросил сбитый с толку Павел, заморгав от неожиданности. «Ну-ка, повтори». «Я сказал, что ты болтун». «Вранье все это», — дерзко повторил Клод. «Никогда ты никому не отсекал головы. Могу поспорить, ты купил этот меч в лавке сувениров где-нибудь в Гонолулу. Мой брат Эл, он тебя хорошо знает. И он сказал, что ты такой трус, что не способен убить даже кролика». «Послушай-ка, пацан», — возмутился Павел, — «хотя я человек и больной, но я тебе накостыляю так, что в жизни не забудешь, если ты сейчас же не заткнешься и не уберешься отсюда вон. Мне никто никогда не говорил ничего подобного». «Ладно, я жду». Клод снял очки, положил их в нагрудный карман пиджака. Сейчас, в эту минуту, он казался жалким и беззащитным. Том вздохнул и заслонил собой Клода. «Тот, кто хочет побить моего друга, — сказал он грозно, — прежде должен будет убрать с дороги меня». «Ну что ж, я не прочь», — Павел передал меч одному из мальчишек. «Ты еще, конечно, слишком зеленый, и, по-моему, здесь новичок». «Э-э, оставь его в покое, Павел», — предостерег парень, которому он отдал меч. «Он убьет тебя». Павел с тревогой посмотрел на окруживших его подростков. «Я вернулся с Тихоокеанского фронта», — громко сказал он, «не для того, чтобы ввязываться в драку с каждым пацаном в родном городе. Отдай мой меч, меня дома ждут». Он отступил, остальные пошли вслед за ним, и в туалете остались только Том и Клод. «Чуть ты вдруг выступил?» — раздраженно спросил Том. «Павел не сделал тебе ничего дурного, и ты прекрасно знаешь, что его дружки не позволили бы мне вздуть его». «Да просто хотелось посмотреть на их рожи», — сказал Клод, широко улыбаясь и смахивая ладонью капли пота со лба. «Только и всего. Все решает сила. Только сила». «Ты когда-нибудь отправишь меня на тот свет со своей голой силой», — зло бросил Том. «Ладно, давай, выкладывай. Что ты там хотел сообщить?» «Понимаешь, ну, я тут видел твою сестру». «Вот так новость. Он видел мою сестру. Да я ее каждый день вижу, и что? Иногда даже по два раза. Что с того-то?» «Вопрос в том, где я ее видел?» «Перед универсамом Бернстайна. Я проезжал мимо на мотоцикле и подумал, что он тут делает. В общем, я заехал с другой стороны квартала и увидел, как одна садится в Бьюик с открытым верхом, а какой-то парень открывает ей дверцу. Она его перед магазином ждала, это точно». «Подумаешь, большие дела», — сказал Том. «Ну, прокатилась на Бьюике, эко невидаль. А может, тебе интересно будет узнать, кто сидел за рулем?» За линзами очков глаза Клода заблестели. Ему не терпелось поскорее выложить важную информацию. «Когда узнаешь, ты просто упадешь». «Не бойся, не упаду». «Так кто?» «Мистер Теодор Бойлан, эсквайр», — сказал Клод. «Вот кто. Ну, как тебе это нравится? Тебе светит перспектива подняться вверх по социальной лестнице». «Когда ты их видел?» «Да час назад. Я повсюду тебя искал». «Ну, вероятно, он просто подвез ее до госпиталя. Гретхен по вечерам дежурит в госпитале, ты же знаешь». «Сегодня вечером они ни в какой госпиталь не пойдут, приятель», — сказал Клод. «Я проследил за ними. Они поехали по дороге на холм, в его дом. Так что сегодня ночью твоя сестренка не будет ночевать дома. Могу побиться об заклад». Поезжай, поищи ее в поместье Бойлона. Том колебался, не зная, что сказать. Одно дело, если она крутит любовь с молодыми парнями, своими сверстниками, и едет на машине к загону для влюбленных возле реки, чтобы там пообжиматься. Можно даже подразнить ее потом. Показать себя отвратительным парнем, как она иногда его называет. Но другое дело, если она якшается с таким стариком, как Бойлон, правда, большой шишкой в городе. Нет, лучше во все это не встревать. Кто знает, к чему все это может привести. И вот что я тебе скажу, продолжал Клод. Если бы речь шла о моей сестре, ее обязательно бы выяснил, в чем тут дело. Про этого Бойлона говорят нехорошие в городе. Знаешь, мне удалось подслушать дома, что говорили о нем мои дядя и отец. Не догадываясь, что я слышу их разговор. Твоя сестренка может оказаться в большой беде. Твой мотоцикл здесь? Да, но нужен бензин. Мотоцикл принадлежал старшему брату Клода, Эллу, которого 2 недели назад забрали в армию. И он перед отъездом пообещал переломать ему все кости, если, вернувшись с фронта, узнает, что Клод пользовался его мотоциклом. Но Клод, когда родителей не было дома, выкатывал мотоцикл из гаража, отливал в бак немного бензина из семейного, купленного по случаю потрепанного автомобиля, и гонял по городу час, а когда и больше, стараясь избегать встреч с дорожной полицией, потому что у него не было прав на вождение. «Ладно», — сказал Том, — «давай поглядим, чем они там занимаются». У Клода в сумке с инструментами лежал длинный резиновый шланг. Они подкатили мотоцикл за школу, там сейчас никого не было. Открыли у стоявшего там Шерри крышку бензобака и ставили шланг. Клод втянул воздух через резиновую трубку и, почувствовав вкус бензина во рту, ловко просунул его в бензобак мотоцикла. Том сел сзади, и Клод помчался на чихающей машине к окраине. Вскоре они уже сбирались вверх по длинной, извивающейся серпантином дороге на холм, где находилось поместье Бойлона. Подъехав к главным воротам с 2 распахнутыми настежь створками на громадных чугунных стержнях, они уперлись в заграждение, тянувшееся вокруг поместья, по-видимому, на несколько миль. Проехав немного вдоль ограждения, они остановились и спрятали мотоцикл в кустах. Дальше пошли пешком, чтобы подойти к особняку незаметно. Неподалеку стоял домик привратника, но еще с начала войны он пустовал. Никто в нем не жил. Поместье Бойлона было хорошо известно и знакомо всем городским подросткам. Обзаведясь пневматическими ружьями, они перепрыгивали через эту стену и охотились на кроликов, а иногда и на дичь. Поместье давно пришло в запустение, а прилегающий парк скорее походил на заросшие непроходимые джунгли, чем на ухоженный парк с примыкающим большим лугом, каким когда-то он был. Они шли через заросли кустов и деревьев к особняку. Подойдя ближе, увидели стоящий Бьювик. Ни лампы, ни фонари снаружи не горели, но из высокого французского окна первого этажа пробивался луч света. Том и Клод тихо подошли к клумбе возле окна. Нижний край окна достигал уровня земли. Одна створка была приоткрыта. Портьеры плотно задвинуты. Клод и Том хотели одновременно посмотреть, что происходит внутри. Для этого Клоду пришлось опуститься на колени. Он прилип к щели, а Том стоял над ним, широко расставив ноги. В комнате никого не было. Большая квадратная комната. Рояль, длинная кушетка, большие стулья, столы с разбросанными на них журналами. В камине горел огонь. Полки вдоль стен заставлены книгами. Горело несколько ламп. Двустворчатая дверь напротив французского окна открыта. Через нее просматривался коридор и нижние ступеньки, ведущие наверх лестницы. «О, как нужно! Шикарно жить!» — не сдержался Клод. «Если бы у меня был такой классный бордель, ух, я бы поимел всех девчонок в городе!» «Заткнись!» — одернул его Том. «Ну, похоже, нам здесь больше делать нечего. Поехали назад». «Да ты чё, Том?» – запротестовал Клод. «Не волнуйся ты, не торопись. Мы ж только приехали». «Знаешь, подобная идея проведения вечера, она как-то не по мне», – сказал он. Я не дурак торчать здесь на холоде и глазеть на пустую комнату. «Не мешай событиям развиваться своим ходом ради Христа», — сказал Клод. «Они наверняка сейчас наверху. Но не останутся же они там на всю ночь». Том, конечно, не хотел никого видеть в этой комнате. Он это отлично сознавал. Никого. Ему хотелось поскорее убраться подальше от этого дома. Но нельзя было дать Клоду повод думать, что он сдрейфил. «Ладно», — нехотя согласился он, — «подождем еще пару минут». Он отошел от окна, а Клод остался стоять на коленях, не отрывая глаз. «Скажешь, если кого-нибудь увидишь». Ночь такая тихая. Туман, поднимавшийся от влажной земли, густел, и на небе не было видно звезд. Где-то далеко внизу мерцали тусклые огни Порт-Филиппа. Поместье Бойлона простиралось далеко вперед. Повсюду вокруг них целый лес высоких старых деревьев. Вдалеке вырисовывались очертания теннисной площадки. Ярдов 50 – низенькие строения бывших конюшен. И всего один человек живет на таком огромном пространстве. Том внезапно подумал: «Мне приходится делить одну кровать с братом, а Бойлон делит свою кровать с моей сестрой сегодня ночью». Том с негодованием плюнул. «Эй, эй!» – раздался взволнованный шепот Клода. «Иди скорей, иди! Он спустился! Ты только посмотри на него! Посмотри, ну!» Том заглянул внутрь. Бойлон стоял спиной к окну у дальней противоположной стены, у стола с бутылками, стаканами и серебряным ведерком для льда. Он наливал виски в два стакана, и Бойлон был абсолютно голый. «Довольно странно разгуливать нагишом в своем доме, а? Не находишь?» – спросил Клод. «Заткнись!» – зло откликнулся Том. Он внимательно следил за Бойлоном, за тем, как он небрежно бросил несколько кубиков льда в стаканы, потом направил в них с шипением струю содовой из сифона. Но он не сразу взял со стола стаканы. Подойдя к камину, подбросил в него полено, подошел к столику рядом, открыл покрытую лаком шкатулку, вытащил из нее сигарету, зажег ее от серебряной зажигалки длиною фут. И он чему-то улыбался. Он стоял совсем рядом с окном, и при свете яркой лампы весь был виден, как на ладони. Растрепанные белокурые волосы, худая шея, выпирающие, как у голубя, грудь, дряблые руки, шишковатые колени и слегка искривленные ноги. Его член свешивался из кустика волос, длинный, покрасневший. Слепая ярость охватила Тома. Ему показалось, что сейчас насилуют его, Тома, что он стал свидетелем невыразимо похабной сцены. Будь у него сейчас в кармане пистолет, он наверняка убил бы этого негодяя, этого тщедушного, худого, как палка, человечка, этого гордо выхаживающего, довольно улыбающегося, удовлетворенного хилика, бледного, слабого, волосатого слизняка, нагло демонстрирующего длинный толстый розовый орган. Все это лицезреть куда хуже, бесконечно хуже, чем даже если бы они с Клодом увидели голую Гретхен. Бойлон прошел по толстому ковру, вышел в коридор. Струйка дыма от сигареты тянулась за его плечом. Оттуда он крикнул: «Гретхен, принести тебе выпивку наверх или сама спустишься?» Том не расслышал ответа. Бойлон, кивнув, вернулся в комнату, взял оба стакана и стал подниматься по лестнице. «Божечки, ну и сценка!» – прошептал Клод. «У него ж телосложение, как у цыпленка. Я думаю, если ты богатый человек, то можешь быть сложен хоть как горбун из собора Парижской Богоматери, и все равно девки побегут косяком». «Пошли отсюда», – глухо сказал Том. «Да почему, черт бы тебя подрал?» – удивленно посмотрел на него Клод. Свет, проникающий из щели через плохо задернутые шторы, отразился на стеклах его очков. «Представление, что начинается!» Том резко схватил Клода за волосы и с бешеной силой, рванув на себя, поднял его на ноги. «Э-э, ты чё?» – возмутился Клод. «Я сказал, пошли отсюда!» И Том грубо дернул Клода за галстук. «И смотри, никому ни слова о том, что ты здесь видел, понял?» «А я ничего и не видел!» – поспешил заявить Клод. Что, черт подери, я видел на самом-то деле? Костлявого старого жеребца с хером, похожим на старый резиновый шланг. О чем тут вообще трепаться-то? Молчи. Вот и все, что от тебя требуется. Еще раз зло повторил Том и, вплотную приблизившись к Клоду, продолжил. Если услышу хоть слово об этом, измордую тебя так, что мать родная не узнает. Усек? Да, господи, Том, ты что? С упреком произнес Клод, потирая ноющую голову. Я ж твой друг. Тебе ясно? Вновь повторил Том. Да, конечно, ясно, о чем разговор. Как скажешь. Не понимаю, с чего ты так завелся. Том, отпустив его, резко повернулся и большими шагами пошел по лужайке прочь от дома. Клод семенил за ним, недовольно ворча. Вот правильно все-таки говорят, что ты ненормальный. Он догнал Тома. Но ведь я всегда тебя защищал. Всегда говорил, что сами они чокнутые придурки. А теперь-то понимаю, что они имели в виду. Клянусь богом, теперь-то я все понял. Слушай, Том, ты ж просто бешеный. Нельзя вот так вот давать волю своему темпераменту. Том молчал. Когда они поравнялись с воротами, он уже почти бежал. Клод выкатил из кустов мотоцикл, и Том вскочил на заднее сиденье. В полном молчании они возвращались в город. Присыщенная, утомленная, охваченная сладкой дремой Гретхен, заложив за голову руки, лежала на широкой мягкой кровати, бессмысленно глядя в потолок. На нем отражались языки разведенного бойлоном в камине огня, перед тем, как ее раздеть. По-видимому, у него процесс совращения был продуман тщательно до мелочей. На практике все выходило успешно и очень гладко. В роскошно обставленном особняке царила мертвая тишина. Слуги никогда не показывались. Телефон молчал, нигде никакой суеты, торопливости. И здесь, в этом доме, ничего не могло произойти непредвиденного, неожиданного, чтобы нарушить строго заведенный вечерний ритуал. Внизу негромко пробили часы. 10 часов. В этот час комната отдыха в госпитале пустела, и все раненые, кто сам, кто на костылях, а кто и в инвалидной коляске, расходились, разъезжались по своим палатам. За всю неделю Гретхен была в госпитале 2 или 3 раза. Теперь ее жизнь сконцентрирована вот на этой кровати, на которой она сейчас лежала. И дни ее проходили в ожидании этого ложа, а ночи были посвящены воспоминаниям о нем. Она компенсирует свою нерадивость перед ранеными, но как-нибудь в другой раз. Даже тогда, когда она, вскрыв конверт, извлекла из него 8 купюр по $100, она знала, что вернется. Вернется вот на эту самую кровать. Если одна из особенностей характера Бойлона заключалась в том, чтобы ее унизить, то она готова принять и это от него, свое унижение. Она заставит его заплатить за это унижение, и он заплатит непременно, только позже. Позже ни она, ни Бойлон никогда в разговоре не упоминали об этом конверте, который она обнаружила на своем рабочем столе. Во вторник, когда она выходила из офиса, перед дверью стоял Бьюик, а за рулем сидел Бойлон. Он молча распахнул перед ней дверцу, она молча села в машину, и он отвез ее к себе домой. Там они сразу занялись любовью, а после страстного полового акта они поехали в гостиницу старого фермера пообедать. Потом вернулись и продолжили сексуальные игры. Он привез ее в город около полуночи и высадил за 2 квартала от дома. Остальной путь ей пришлось проделать пешком. Тедди во всем был само совершенство. Он был скромен, никогда не выходил за рамки приличия. Ему нравилось окружать свои поступки атмосферой таинственности, а для нее такая тайна была просто жизненной необходимостью. Никто не знал об их любовной связи. Человек опытный и практичный, он отвез ее к знакомому доктору в Нью-Йорке, и тот поставил ей противозачаточный резиновый колпачок, так что о беременности она не беспокоилась. Он купил ей, как и обещал, красное платье во время той же поездки в Нью-Йорк. Теперь это красивое платье висело в его шкафу среди гардероба Тедди. Когда-нибудь она его наденет. И такое время придет, придет непременно. Хотя Тедди во всем был само совершенство, Гретхен не была к нему привязана и, конечно, совсем его не любила. Тело у него дряблое и отнюдь не соблазнительное. И лишь когда на нем красовался дорогой элегантный костюм, Бойлона можно было назвать привлекательным. Тедди был человеком без вдохновения, самолюбивым и циничным, по его же словам, неудачником. Он не знал, что такое дружба. А его могущественная семья всячески его избегала, выпихивала его из своего клана вместе с этим обломком викторианской эпохи, старинным особняком, в котором большая часть комнат постоянно была заперта на ключ. Пустой человек в полупустом особняке. Разве трудно понять, почему эта красивая женщина, фотография которой в рамке до сих пор стояла на рояле внизу, сбежала с другим мужчиной и развелась с ним. Тедди Бойлона нельзя было назвать непривлекательным, не вызывающим восхищения человеком, но у него были другие достоинства. Отказавшись от всех обычных видов деятельности представителей своего класса, работы, войны, спортивных или азартных игр, дружбы, он сосредоточил свою жизнь на одном. Он страстно, прям-таки с животной свирепостью, совокуплялся, вкладывая в половой акт все свои силы и проявляя при этом особую сексуальную изощренность. От нее он ничего особенного не требовал, только одного, чтобы она лежала в кровати рядом, чтобы была податливым материалом для его сексуального искусства, как глина для скульптора. Он становился триумфатором в своем разработанном им самим для себя представлении. Он отказался от борьбы в этом мире, но он был победителем вот в этом, единственно важном для него бое. И отблески, одерживаемые им победы, отражались на лице женщины, лежащей перед ним на подушке. Гретхен же совсем не интересовали ни победы Бойлона, ни его поражения. Она пассивно лежала под ним, даже не обнимая его дряблое, вялое, абсолютно безразличное ей тело, а только принимала, принимала, принимала наносимые им яростные удары. Он был для нее никто. По существу самцом, воплощением простого мужского начала, машиной любви, существом без имени, по которому она томилась всю свою жизнь, даже не сознавая этого. Он был ее слугой, исполнителем всех ее желаний. Он открывал перед ней врата во дворец чудес. Но она даже не была ему за это благодарна. $800 она засунула между страничками комедии Шекспира «Как вам это понравится» между вторым и третьим актами. Где-то внизу пробили часы, и вдруг до нее донесся, словно вплыл в комнату его голос. «Гретхен, принести тебе выпивку наверх или сама спустишься?» «Неси сюда!» — крикнула она. Голос у нее стал низкий, хриплый. В нем появились новые, более резкие тона. Если бы уши матери более чутко воспринимали звуки, и она не замкнулась, оглохнув из-за пережитой собственной жизненной катастрофы, то достаточно было бы ей просто прислушаться к одной фразе Гретхен, чтобы сразу понять, что ее дочь беспечно пустилась по опасным волнам, по тому же бурному морю, в котором она сама потерпела чувствительное кораблекрушение. В комнату вошел голый Бойлон с двумя стаканами виски. На его коже отражались блики отгоревшего в камине огня. Гретхен, подперев рукой голову, взяла у него стакан. Он сел на край кровати, стряхнул пепел сигареты в пепельницу на ночном столике. Они выпили. Ей все больше и больше нравился вкус шотландского виски. Бойлон, наклонившись, поцеловал ее в левую грудь. «Хочу попробовать ее вкус, когда на ней виски», — объяснил он. Потом поцеловал правую грудь. Гретхен с удовольствием сделал еще один глоток. «Мне кажется, ты мне не принадлежишь до конца». «Я уверен в этом», — сказал он. «Я чувствую, что ты моя только когда я глубоко проникаю в тебя. И ты испытываешь оргазм, Все остальное время, даже когда ты лежишь со мной рядом, а моя рука ласкает твое тело, ты мне не принадлежишь. Ты где-то далеко от меня. Или я не прав? Ты мне принадлежишь? Нет, резко ответила Грэхан. Боже мой, вздохнул Тедди, а ведь тебе только 19. Что же будет, когда тебе исполнится 30? Грэхан улыбнулась. К тому времени она давно о нем забудет. Может, даже раньше. Значительно раньше. О чем ты думала, когда я спустился вниз за выпивкой? О блуде. Почему ты говоришь такие непристойные слова? Он, как ни странно, всегда выражался прилично, даже в подобной обстановке, но это скорее объяснялось въевшимся в душу страхом перед его грозной властной бабушкой, которая, услыхав от него непристойные слова, тут же могла больно ударить по губам. «Я никогда так не говорила. До встречи с тобой», — сказала она, сделав большой глоток. «Я никогда так и не выражался», — напомнил он ей. «Ты просто лицемер», — бросила она. «То, чем я занимаюсь, я просто называю своими именами». «Да, тут есть чем похвалиться», — съязвил он. «Я ведь всего лишь бедная, молоденькая, неопытная девушка из небольшого городка», — сказала она. «И если бы однажды мне не встретился по дороге один привлекательный мужчина на Бьюике, и если бы он не напоил меня, а потом не воспользовался моей слабостью, то вполне вероятно, я дожила бы до глубокой старости и осталась высохшей старой непорочной девой». «Ты наверняка занялась бы этим самым с теми двумя неграми в доме старика», — возразил он. «Могу побиться об заклад». Грэхан многозначительно улыбнулась. «Но теперь мы этого никогда так и не узнаем. Как ты думаешь?» Бойлон бросил на нее задумчивый взгляд. «Тебе нужно кое-чему поучиться. Думаю, не помешает», — сказал он. Он резким жестом загасил сигарету, словно ему в голову внезапно пришло важное решение. «Прости», — сказал он, вставая с кровати, — «мне нужно позвонить». Накинув халат, он спустился по лестнице вниз. Грэхан лежала все в той же позе, подперев голову, медленно попивая из стакана виски. Вот она и отплатила ему. Нужно было бы, правда, сделать это чуть раньше, до того, как она самозабвенно отдалась ему в постели. Но теперь она будет это делать постоянно, не даст ему спуску. Пусть знает. Вскоре Тедди вернулся. «Одевайся». Грэхан очень удивилась. Обычно они были вместе до полуночи, но ничего не сказала. Вылезла из кровати и начала одеваться. «Мы куда-то едем? Как я должна выглядеть?» «Как хочешь», — отрезал он. Уже одетый в свой элегантный костюм, он казался, как обычно, важной персоной. Человеком, который привык повелевать. Человеком, которому повинуются другие. Она же, напротив, в одежде казалась незначительной, незаметной и словно уменьшившейся в размерах. Он подвергал суровой критике все ее наряды, правда, не очень в грубой форме, а сознанием дела, но с присущей ему самоуверенностью. Если бы она только не опасалась нудных расспросов матери, она давно вытащила бы припрятанные между страницами второго и третьего актов шекспировской комедии $800 и на эти деньги обновила бы свой гардероб. Но, увы, пока это несбыточная мечта. Молча они прошли через пустой дом, вышли на лужайку и сели в машину. Грэхан не задавала ему никаких вопросов. Молча проехали через весь Порт-Филипп и помчались дальше, на юг. Нет, она ни за что не доставит ему удовольствия и не станет расспрашивать, куда же они едут. Казалось, в голове у нее находится счетчик, спортивный протокол по учету очков. И мысленно в него она заносила очки в свою или в его пользу. Так в полном молчании они доехали до самого Нью-Йорка. Теперь, если бы они сейчас внезапно повернули назад, то она никак не добралась бы до дома раньше рассвета. В результате придется пережить еще одну истерику матери. Но Грэхан ни о чем не жалела. Ей не хотелось, чтобы по ее лицу Тедди догадался, что ее волнуют такие пустяки. Они остановились перед затемненным четырехэтажным домом на какой-то улице с одинаковыми, выстроившимися в ряд по обе стороны домами. Гретхен была в Нью-Йорке всего несколько раз в своей жизни, причем дважды приезжала за последние 3 недели с Бойлоном, и поэтому не имела понятия, где они находятся сейчас. Бойлон, как обычно, обойдя машину, вежливо открыл перед ней дверцу. Они спустились по 3 цементным ступенькам в маленький дворик, окруженный железным забором, и Бойлон позвонил в дверь. Им пришлось ждать довольно долго. Ей показалось, что кто-то внимательно их разглядывает. Наконец дверь отворилась. Перед ними стояла крупная полная женщина в белом вечернем платье с крашенными рыжими волосами, с высоко взбитой прической на голове. «Добрый вечер, дорогой!» – поздоровалась она. Какой у нее грубый и хриплый голос. Женщина закрыла за ними дверь. В холле горел тусклый свет. В доме было необычайно тихо, словно повсюду были расстелены толстые ковры на полу и на стенах. Люди здесь, по-видимому, передвигались неслышно, беззвучно, как тени, подумала Гретхен. «Добрый вечер, Нелли», — сказал Бойлон. «Не видела тебя 1000 лет». Женщина пригласила их идти за ней вверх по лестничному пролету в маленькую, освещенную розоватым светом гостиную. «Я был занят». «Понятно», — сказала женщина, бросив оценивающий взгляд на Гретхен, и, видимо, осталась весьма довольна ее видом. «Сколько тебе лет, дорогуша?» 108, — ответил за Гретхен Бойлон. И они оба рассмеялись. Гретхен спокойно стояла в этой небольшой комнате. Стены были увешаны картинами ню, написанными маслом. Она была решительно настроена ничем не выдавать своих чувств и ни на что не реагировать. Ей, конечно, было страшно, но она старалась отогнать от себя этот неясный страх и не подавать вида, что ей страшно. Такое поведение безопасно. Она заметила, что все лампы в комнате украшены ленточками. На белом платье дамы тоже ленточки. Ленточки на груди, ленточки на подоле. Есть ли в этом какая-то связь? Гретка начала размышлять над этой проблемой, чтобы успокоиться, сдержаться, резко не повернуться и не убежать из этого притихшего дома, чтобы избавиться от неприятного ощущения, что где-то здесь прячутся люди, его бесплотные обитатели. Кажется, они, эти люди, неслышно передвигаются вверху, в комнатах, где-то у нее над головой. Она понятия не имела, что от нее хотят, что она здесь увидит, что с ней здесь сделают. Бойлон держался непринужденно и легко. «Уже почти все готово, дорогой», — сказала дама. «Подождем еще несколько минут. Может, пока что-нибудь выпьете?» «Что скажешь, лапочка моя?» И Бойлон повернулся к Гретхен. «Как скажешь», — произнесла она, но с большим трудом. «Думаю, бокал шампанского не помешает». «Хорошо, я сейчас принесу бутылку», — сказала дама. «Я охлаждаю шампанское», — обложила бутылку льдом. «Пойдемте со мной». Она пошла впереди по коридору. Гретхен с Бойлоном пошли за ней. Поднялись по застеленной мягким ковром лестнице на 2-й этаж. Платье этой женщины неприятно громко хрустело на ходу, внушая Гретхен тревогу. Бойлон нес на руке свое пальто. Гретхен свое не сняла. Женщина, щелкнув выключателем, открыла дверь в коридоре. Они вместе вошли в комнату. Гретхен увидела широкую кровать с шелковым балдахином над ней, громадный стул с бархатной обивкой красно-бордового цвета и 3 маленьких золоченых стульчика. Большой букет тюльпанов в центре стола выделялся ярким желтым пятном. Шторы были плотно задернуты, и через них вдруг донесся приглушенный гул проехавшего мимо автомобиля. Широкое зеркало закрывало всю стену. Убранство комнаты было похоже на номер чуть старомодного, когда-то фешенебельного отеля, но теперь уже, к сожалению, низшего разряда. «Горничная принесет шампанское через 2 минуты», — сказала женщина, и, громко шурша платьем, вышла, плотно, без звука, прикрыв за собой дверь. «Старая добрая Нелли», — задумчиво произнес Бойлон, бросая свое пальто на обитую ткань из скамьи возле двери. «На нее всегда можно положиться. Она здесь человек знаменитый». Он, правда, не уточнил, чем же она так знаменита. «Может, снимешь пальто, детка?» «А разве нужно?» «Поступай, как знаешь», — пожал он плечами. Гретхен решила не снимать пальто, хотя в комнате было тепло. Она подошла к кровати, села на краешек и стала ждать, что же произойдет дальше. Бойлон сел на стул и, забросив ногу на ногу, зажег спичку. Он внимательно оглядывал ее, чуть улыбаясь. По-видимому, эта ситуация его забавляла, доставляла большое удовольствие. «Это бордель», — сообщил он ей деловым тоном. «Говорю на всякий случай, если ты еще до сих пор не догадалась. Тебе приходилось прежде бывать в таких заведениях, детка?» Гретхен понимала, что он ее поддразнивает. Она промолчала. Теперь она боялась говорить, она не доверяла самой себе. «Нет, не думаю», — ответил он за нее. «Но любая девушка, любая леди просто обязана хотя бы раз в жизни посетить публичный дом, посмотреть, чем занимаются конкурентки». Раздался стук в дверь. Бойлон подошел, открыл. На пороге стояла хрупкая пожилая горничная в белом фартуке, в коротком черном платье с подносом в руках. На нем ведерко со льдом. Из него торчало горлышко бутылки шампанского. Два бокала. Горничная поставила бокалы на стол рядом с букетом желтых тюльпанов. На ее бесстрастном лице не было абсолютно никакого выражения. Она начала открывать бутылку. «На ногах у нее шлепанцы», — отметила Гретхен. Горничная долго боролась с пробкой, ее лицо покраснело от натуги, и прядь седых волос упала на лоб. Она сейчас была похожа на одну из медленно передвигающихся пожилых женщин с варикозом вен, которых всегда можно увидеть перед началом рабочего дня в церкви на ранней мессе. «Ладно, оставьте», — сказал Бойлон, — «я открою сам». Он взял из ее рук бутылку. «Простите, сэр», — виновато сказала горничная. Она не справилась со своими обязанностями и теперь растерянно и беспомощно стояла перед ним, свидетелем ее провала. Но и Бойлону не удалось вытащить пробку. Он, крепко зажав бутылку между ногами, давил, толкал эту проклятую пробку, но напрасно ничего не выходило. Он вспотел, покраснел как рак. А горничная с виноватым видом стояла рядом и следила за его тщетными усилиями. Какие у него тонкие нежные руки. Они пригодны только для легкой работы. Гретхен надоело наблюдать за его действиями. Она встала с кровати, взяла у Бойлона из рук бутылку. «Я сама открою», — заявила она. «Ты что, открываешь бутылки шампанского у себя в офисе на кирпичном заводе?» Гретхен не обратила внимания на его иронию. Крепко сжав краешек пробки своими ловкими сильными пальцами, она изо всех сил принялась вращать и крутить. Пробка выскользнула из ее рук и, хлопнув, вылетела из бутылки и ударилась в потолок. Шампанское, пузырясь, пролилось ей на руки. Она передала бутылку Бойлону. «Еще одно очко в ее пользу. Нужно отметить это там, в ее протоколе в голове». Тедди засмеялся. «Рабочий класс демонстрирует, на что способен», — весело сказал он и разлил вино по бокалам. Горничная подала Гретхен полотенце, чтобы она вытерла руки, потом тихо вышла из комнаты в своих шлепанцах, беззвучно вливаясь в эту беззвучную мышиную возню в коридорах. Они пили шампанское. На бутылочной этикетке красная диагональная линия. Бойлон одобрительно кивнул. «У Нелли всегда подаются самое лучшее, можно не сомневаться. Если она узнает, что я назвал ее заведение борделем, наверняка обидится. Она считает, что у нее салон, где она может на практике проявить свое безграничное гостеприимство, чтобы доставить удовольствие многим своим друзьям-мужчинам. Не думай, моя лапочка, что все проститутки такие. Придется сильно разочароваться». Он постепенно приходил в себя, успокаивался после борьбы с непокорной бутылкой. Нелли – последняя отрыжка более галантной, более грациозной эпохи, существовавшей задолго до того, как наступил век посредственного человека и посредственного секса. И все мы погрузились в эту пучину посредственности. Если у тебя вдруг появится вкус к борделям, обратись непременно ко мне. Я дам тебе адреса самых лучших, детка. В противном случае ты рискуешь оказаться в мерзких местах. А для чего они нам, не правда ли? Тебе нравится шампанское? Вполне приличное, сказала Грэтхэм. Она снова села на краешек кровати, стараясь не расслабляться. Неожиданно, без всякого предупреждения, зеркало осветилось. Кто-то зажег свет в соседней комнате. Зеркало оказалось витриной, через которую можно было видеть все, что происходит в соседней комнате, но их оттуда никто не видел. Комнату освещала лампа, висевшая на потолке, за плотным шелковым абажуром, чтобы свет не был ярким. Бойланд посмотрел в зеркало стекло. «Ах!» – воскликнул он. «Оркестр уже настраивает инструменты!» Вытащив бутылку шампанского из ведерка, он подошел к Гретхен, сел рядом с ней на кровати, поставил бутылку на пол у ног. В комнате была высокая молодая девушка с длинными белокурыми волосами, красивое лицо, надутые губки, желчное выражение на нем, жадное, алчное выражение испорченного ребенка, подрастающей звезды. Сбросив с себя розовый с оборочками пеньюар, она продемонстрировала свою великолепную фигуру, длинные превосходные ноги. Она ни разу даже не взглянула на зеркало, хотя эта процедура была ей, несомненно, хорошо знакома, и она знала, что из соседней комнаты за ней наблюдают зрители. Откинув на край кровати одеяло с простыней, она с размаху бросилась на нее спиной, и все ее гармоничные, без всякой аффектации движения, конечно, были давно и тщательно продуманы. Она лежала, лениво развалившись на постели, и, по-видимому, весьма довольная собой. Наверное, она могла лежать в такой томной позе часами, а то и днями, и ей, конечно, нравилось, что ею, ее дивным телом, любуются зрители по ту сторону зеркала. Весь спектакль проходил в мертвой тишине. Со стороны зеркала до них не долетало ни малейшего звука. «Может, еще шампанского, детка?» – спросил Бойланд. Он поднял с пола бутылку. «Нет, спасибо». Гретхен чувствовал, что ей по-прежнему трудно говорить. Дверь отворилась, и в комнату за зеркалом вошел молодой негр. «Какой негодяй!» – с возмущением подумала о Бойлине Гретхен. «Какой больной, мстительный негодяй!» Но она не шевельнулась. Негр что-то сказал, лежавшей на кровати девушке. Она лениво в знак приветствия махнула ему рукой и улыбнулась улыбкой победительницы детского конкурса красоты. Все, что происходило в комнате за зеркалом, было похоже на пантомиму, что придавало всему спектаклю определенную отстраненность. И эти две фигуры за стеклом казались бесплотными, нереальными. Актеры словно хотели всех убедить, что на их сцене ничего страшного не случится. На чернокожем был светло-голубой элегантный костюм, белая рубашка и красная бабочка в горошек. На ногах легкие коричневые туфли с острыми носами. Молодое, приятное, подобострастное лицо. Улыбчивое, словно в любую секунду он был готов произнести «Да, сэр». «У Нелли полно связей в ночных клубах Гарлема», — пояснил Бойланд. В эту минуту негр начал раздеваться, прежде всего аккуратно повесив свой пиджак на спинку стула. Вероятно, он играет на трубе или на каком-то другом инструменте в этих джаз-бандах, продолжал Пойло. И не прочь подработать, срубить пару сотен баксов за вечер и одновременно позабавить белых людей. Он нам, а мы ему. И Бойлон фыркнул, довольный собственной остротой. Тело у негра было бронзового цвета, блестящее с отливом кожа, широкие мускулистые плечи, конусообразная талия, как у спортсмена в самой лучшей физической форме, Разве можно сравнить его с фигурой этого сидевшего рядом с ней на кровати человека? От такого сравнения Грефхен от ярости чуть не заскрежетала зубами. Негр прошел через всю комнату к кровати. Девушка широко развела руки, чтобы принять его. Легко, пружинисто, словно кошка, он опустился на белое тело девушки. Они поцеловались. Ее руки крепко сжимали его ягодицы. Потом он оказался на спине, а девушка начала страстно целовать его сначала в шею, потом в соски. Одновременно медленными движениями настоящей профессионалки рукой энергично ласкала его восстающий пенис. Склонившись над ним, она языком принялась лизать блестящую кофейного цвета кожу негра на его плоском животе с проступившими на нем напрягшимися мышцами. И от щекочущего прикосновения к нему и ее густых белокурых волос тело негра вздрагивало, как в конвульсиях. Гретхен жадно наблюдала за парой. Они были прекрасны. Это представление казалось ей великолепным. Оно вселяло в нее какую-то надежду, что-то обещало ей. Но что? Этого она не могла пока понять и выразить словами. Но ей мешал наслаждаться этим зрелищем сидевший рядом Бойлан. Как все же несправедливо, как грязно, как отвратительно несправедливо. Потрясающие совершенные формы. Два человеческих тела покупаются на час, как лошади из конюшни, чтобы доставить удовольствие таким богачам, как Бойлан, чтобы еще больше утончить его развращенность или удовлетворить каприз, а, возможно, и месть. Гретхен встала, повернулась к зеркалу стеклу спиной. «Я подожду тебя в машине», — сказала она. «Но ведь все только начинается», — тихо возразил Бойлан. «Ты только посмотри, что она сейчас вытворяет. В конце концов, я привез тебя сюда ради тебя самой, для твоего же обучения. Ты станешь такой популярной, если...» «Увидимся в машине», — отрезала она, выбегая из комнаты. Стремительно, чуть ли не кубарем, сбежала с лестницы. Женщина в белом платье стояла внизу, в холле, у выхода. Она ничего не сказала, с язвительной улыбкой открывая перед ней дверь. Гретхен подошла к машине и села на переднее сиденье. Бойлан пришел минут через 15. Он шел к ней от двери спокойно, не торопясь. Сев в машину, завел мотор. «Жаль, что ты не осталась», — сказал он. «Они честно заработали свои $200». Когда она отпирала дверь, то услыхала, как его машина сделала резкий разворот. Осторожно поднимаясь по лестнице, стараясь не делать шума, она вдруг увидела свет из открытой двери спальни родителей, которая была напротив ее комнаты. Мать, строго выпрямившись, сидела на деревянном стуле, уставившись тяжелым взглядом в коридор. Грехана остановилась и посмотрела на мать. У нее были такие странные глаза, как у помешанной. Но теперь уже ничего не исправишь. Мать с дочерью долго глядели в упор друг на дружку. «Иди спать», — сказала мать. «Я позвоню на завод и скажу мистеру Хатчинсу, что ты заболела». Гретхен вошла в свою комнату, закрыла за собой дверь. Запираться она не стала. Ни на одной двери в доме замков не было. Подошла к полке и взяла в руки томик Шекспира. Но $800 между вторым и третьим актами не оказалось. Деньги, все так же аккуратно сложенные в конверт, лежали посередине пятого акта Макбета. В доме Бойлана не светилось ни одного окна. Жители Порт-Филиппа в центре города праздновали День Победы. Томас и Клод видели, как ракеты и фейерверки освещают ночное небо над рекой. Был слышен грохот маленькой пушки, из которой в обычное время палили каждый раз, когда местные футболисты забивали соперникам гол на школьных междугородных матчах. Ночь была ясная и теплая. С вершины холма Порт-Филипп казался мерцающим ковром из ярких переливающихся огней. Повсюду, в домах, на улице был зажжен электрический свет. Утром германская армия капитулировала. Томас с Клодом бродили по городу вместе с толпами людей. Они видели, как обнимаются солдаты и матросы, как все выносят из баров и магазинчиков бутылки с виски. Весь день Томас давал волю своему раздражению. «Как же все противно», — думал он. Парни, которые всеми силами избегали долгих 4 года воинского призыва, клерки, напялившие форму, никогда не выезжавшие из дома дальше 1000 миль, торговцы, оставившие себе целые состояния на черном рынке, все они теперь безудержно целовались, радостно орали, напивались до чертиков. Как будто это они сами расправились с ненавистным Гитлером. «Скоты!» – презрительно бросил он Клоду, наблюдая за бьющим через край торжеством. «Как же мне хочется проучить их всех!» «Да, тут ты прав», – протянул Клод. «Но ничего, у нас тоже будет свой праздник, только наш с тобой и личный фейерверк». После этих слов он вдруг впал в задумчивость и больше не произнес ни слова, наблюдая, как скачут от радости, словно козлы, взрослые люди. Сняв очки, он подергивал себя замочку уха. Верный признак, что близка вспышка агрессии. Наметанным взглядом заметил это и Том, давно знавший эту его привычку, и сейчас твердо решил не совершать ничего безрассудного. Не время задирать солдат, нарываться на драку, даже с гражданскими. Это будет дурной поступок. Но неожиданно Клод разродился планом, посвященным Дню Победы. И Томас с готовностью согласился с ним. Да, действительно, это достойно такого важного события. Они поднялись на холм неподалеку от усадьбы Бойлона. Томас нес канистру с бензином, а Клод – мешочек с гвоздями, молоток и узел с тряпьем. Они осторожно пробрались через густой подлесок к похожему на склад заброшенному строению, стоявшему на голом пригорке, приблизительно в 500 ярдах от главного особняка. Друзья пришли сюда не по обычной дороге, а по другой, узкой и грязной, начинавшейся в глубине округи, довольно далеко от Порт-Филиппа и ведущей к задней стороне дома. Проехав через ворота садовника, они оставили мотоцикл возле небольшой засыпанной гравием ямы, сразу за стеной, окружавшей поместье. Они подошли к строению на пригорке. Разбитые, покрытые толстым слоем пыли провалы полуобвалившихся стен и завалы из кирпичей. Сразу видно, здесь давно никто не живет. Прогорклый запах гниющих овощей ударил ему в нос. С одной стороны этой покосившейся халупы они увидели несколько длинных сухих досок, а ржавую лопату заметили, когда раньше приходили сюда и ползали на коленях по мокрой земле. Томас взял в руки лопату и начал копать. А Клод, оторвав 2 большие доски, стал вколачивать в них гвозди, делая что-то вроде креста. Они еще раз уточнили все детали своего плана сегодня днем, и поэтому им не нужно было разговаривать. Как только крест был сколочен, Клод обильно полил доски бензином. Потом, подняв крест, они поставили его в вырытую Томом яму. Привалив земли к основанию, они старательно утоптали ее ногами и лопатой, чтобы крест не упал. Клод облил бензином тряпье. Теперь все было готово. До них донеслось глухое гудящее эхо от выстрела пушки на лужайке возле школы. И высоко в небо впились в ночное небо яркие, рассыпающиеся снопами сверкающих брызг ракеты. Томас действовал спокойно, нарочито медленно. По его твердому убеждению, важно было не то, что они сейчас сделали, важно другое. Он по-своему показывал кукиш всем этим взрослым притворщикам, веселившимся там внизу под холмом. И особое удовольствие ему доставляло то, что он это делал на территории, принадлежащей Бойлону, собственности этого мудака с маленьким членом. Пусть они хоть над чем-то задумаются в перерывах между слюнявыми поцелуями и пьяными исполнениями американского гимна. Клод, однако, кажется, уже выдохся. Он тяжело дышал, хватал открытым ртом воздух, словно никак не мог протолкнуть его к легким. Изо рта у него пузыря стекли слюни, и он постоянно вытирал свои очки носовым платком, так как стекла запотевали, и он ничего перед собой не видел. Клод считал, что их акт имеет огромное значение. Ведь его дядя был священником, а отец заставлял ходить каждое воскресенье в церковь, слушать мессу, и к тому же ежедневно читал ему нотации по поводу смертных грехов, чтобы он держался подальше от таких распутных женщин-протестанток и всегда оставался чистым и праведным в глазах Иисуса. Клод чиркнул спичкой и, наклонившись, поднес трепещущий язычок пламени к пропитанному бензином тряпью, разложенному вокруг креста. Тряпки тут же вспыхнули, и неожиданно огонь перекинулся на его рукав. Заорав, Клод бросился со всех ног прочь. Словно слепой, он бежал наугад и орал благим матом. Томас побежал за ним, крича ему, чтобы тот остановился. Но Клод, словно обезумев, все бежал и бежал, не останавливаясь. Догнав его, Томас бросился на него и повалил на землю. Все было кончено через несколько мгновений. Огонь погас. Клод лежал на спине, держа себя за обожженную руку, и стонал. Он хныкал и не мог произнести ни одного вразумительного слова. Томас поднялся и посмотрел на своего друга. В свете полыхающего креста ясно была видна каждая выступившая у него на лбу капелька пота. «Нужно убираться отсюда как можно скорее». В любую минуту сюда могли прибежать люди. «Давай вставай», — приказал Том, но Клод не шевелился. «Вставай, сукин сын!» Томас тряс его за плечо, но он лишь перекатывался сбоку на бок, бессмысленными глазами глядя на Тома. Его лицо казалось окаменело от страха. Выбора не было. Томас, наклонившись, схватил его, поднял на плечи и побежал со своей тяжелой ношей вниз по пригорку к воротам садовника. Продираясь через густой подлесок, стараясь не слышать этих скорбных завываний Клода. «О, Господи, Иисус Христос! О, славная Дева Мария, Мать наша!» Томас, спотыкаясь, бежал вниз по холму. Вдруг он почувствовал какой-то странный запах, приторно-сладкий. «Так это ж запах паленого мяса!» — вдруг с ужасом подумал он. А пушечка на школьном дворе все палила и палила. Аксель Джордах медленно выгребал на середину реки, чувствуя, как его сносит мощное течение. Сегодня он взялся за весла не ради тренировки. Он пришел на реку, чтобы побыть одному, подальше от людей. Сегодня он решил, что возьмет ночной выходной, первый выходной с 24-го года. Пусть его клиенты завтра пожуют хлеб фабричной выпечки. В конце концов, германская армия впервые за 27 лет понесла поражение. На реке было холодно, но ему было тепло в толстом вязаном свитере и водолазке, который он сохранил еще с той поры, когда работал матросом на прогулочных пароходах на Великих Озерах. К тому же у него была бутылка для согрева, чтобы его не так пробирал холодный воздух, и чтобы выпить за здоровье тех идиотов, которые снова привели Германию к гибели. Джордах, нужно сказать, никогда не был патриотом. Наоборот, он питал сильнейшую ненависть к стране, где родился. Из-за нее он охромел до конца жизни. Из-за нее он так и не завершил своего образования. Из-за нее он отправился в добровольную ссылку. Из-за нее он теперь с величайшим презрением относился к любой политике, к любым политиканам. Ко всем этим генералам, священникам, министрам, президентам, королям, диктаторам. Ко всем на свете завоеваниям и поражениям. Ко всем кандидатам, ко всем партиям. Он был очень доволен, что Германия проиграла войну. Но при этом не испытывал никакой радости от того, что Америка ее выиграла. Оставалось только надеяться, что он проживет еще 27 лет. Чтобы увидеть собственными глазами, как Германия проиграет очередную войну. Аксель вспомнил отца, этого маленького богобоязненного тиранчика, простого клерка в фабричной конторе, которому так нравилось маршировать, распевать бравурные песенки с букетиком цветов, торчащих из ствола его ружья. Этакая счастливая овечка на заклание. Его убили в сражении под Танненбергом, И он, умирая, вероятно, был горд, что оставляет на этой земле двух своих сыновей, которые будут, как и он, драться за свой фатерланд и за свою жену, которая оставалась вдовой всего меньше года. Потом, проявив свою женскую мудрость, она вышла замуж за адвоката, который всю войну совершал сделки по имуществу в своей конторке на Александерплац в Берлине. «Дойчленд, Дойчленд, ты убил Алис», — насмешливо затянул Джордан, бросая весла. «Пусть воды Гудзона сами несут его вперед». Он поднес бутылку с бурбоном к губам. Он пил за свою юношескую ненависть, которую вызвала в нем Германия уже тогда, когда калека демобилизовался среди многих других калек. Ненависть, которая погнала его через океан. Америка — такое же посмешище. Но, по крайней мере, он жив. Живы его сыновья. И дом его стоит на своем месте, неразрушенный. До него донесся гул маленькой стреляющей пушки на школьном дворе, а в темной воде отражались отблески взмывших в небо ракет. «Какие они все идиоты!» — подумал Жордах. «Чему радуются? Что празднуют? Ведь через 5 лет они будут продавать яблоки на углу улицы, разрывать друг друга на куски, стоя в длиннющих очередях перед фабриками, чтобы перехватить друг у дружки освободившуюся вакансию. Если бы у них еще были мозги, то они бы все сейчас торчали бы в церкви, возносили бы молитвы, чтобы епошки продержались на этой войне еще 10 лет. Вдруг он увидел, как на холме вспыхнул костер. Небольшое яркое пламя, которое вскоре приобрело определенную конфигурацию на фоне темного неба. Горел большой крест. И он засмеялся. «Бизнес, как всегда. Забудьте о победе. Смерть католикам, неграм, евреям, и никогда не забывайте об этом лозунге. Танцуйте же сегодня, ладно, но завтра должны полыхать костры инквизиции. Америка остается Америкой. Мы здесь, мы никуда не ушли, и мы говорим вам, каков реальный счет игры». Джордж хлебнул еще из бутылки, наслаждаясь этой прекрасной картиной. Горящий высоко над городом крест, заранее предвкушая сладкоречивые ламентации, которые завтра утром появятся в 2 городских газетенках по поводу оскорбления, нанесенного памяти храбрым солдатам всех рас и всех верований, которые отдали свою жизнь, защищая те высокие идеалы, на которых основана Америка. Ну а воскресные проповеди в церквях? Какое удовольствие заглянуть в 1-2 церквушки, чтобы послушать стенания этих подонков-святош. Если мне когда-нибудь повезет, и я встречусь с теми, кто воздвиг там на холме этот горящий крест, я искренне пожму им руки. Джордж все смотрел и смотрел, не отрываясь на полыхающий огненный крест. Вероятно, там поблизости находилось большое ветхое строение, потому что через несколько секунд от большого пожара на холме осветилось полнеба. Вскоре послышался колокольный трезвон пожарных машин, несущихся по городским улицам к холму. «Неплохая выдалась ночка», — подумал Джордах. Сделав последний глоток из бутылки, он лениво погреб назад, к берегу. Рудольф стоял на школьном крыльце и ждал, когда ребята, суетившиеся возле пушечки, произведут очередной выстрел. На лужайке перед школой собрались сотни мальчиков и девочек. Все они громко кричали, пели, целовались. Если исключить поцелуи, то все очень похоже на субботний вечер, когда их команда выиграла матч у сильной приезжей команды. Пушечка выстрелила, все радостно завопили. Рудольф поднес мундштук трубы к губам и начал играть Америку. Вначале толпа вдруг замолкла, и лилась только эта одна торжественная мелодия над головами. Потом кто-то запел, и сразу же к нему присоединился звонкий многоголосый хор. «Америка, Америка, благословенный край, где друг и брат, здесь настоящий рай». Когда песня закончилась, повсюду раздались радостные, взволнованные голоса. он заиграл другую мелодию, звездно-полосатый флаг навек. Он не мог спокойно стоять при исполнении этого возвышенного гимна и пошел, играя по лужайке. И все пристраивались за ним сзади. Очень скоро он уже шел впереди целого парада мальчиков и девочек. Вначале все они маршировали по зеленой лужайке, потом вышли на улицу и там продолжили свой марш под его ритмические трубные звуки. Орудийная прислуга потащила за собой свою пушечку и теперь катили ее в голове торжественной процессии сразу за ним. И на каждом углу пушка останавливалась и палила. И все снова радостно кричали, и взрослые, и дети. А все прохожие им аплодировали и размахивали флагами, присоединялись к шествию. Рудольф шел большими шагами впереди своей армии, как военачальник, и играл все новые и новые мелодии. «Когда наступает артиллерия», «Колумбия, жемчужина океана», «Школьный гимн», «Вперед, христианские войны». Аппарат прокладывал свой торжествующий путь по улицам города. Он довел их до Вандерхоф-стрит, остановился перед своей пекарней и исполнил для матери «Когда ирландские глазки смеются». Мать открыла окно на втором этаже, помахала ему рукой, и он видел, как она промокает платочком льющиеся из глаз слезы. Он приказал орудийной прислуге выстрелить в честь своей матери, и они по его приказу пальнули. А все мальчишки и девчонки просто взревели от восторга. И мать расплакалась теперь уже в открытую. Правда, неплохо было бы ей причесаться как следует, прежде чем появиться в окне. И почему она никогда не расстается с этой сигаретой, вечно торчащей у нее в зубах? Очень плохо, это портит всю картину. В подвале не было света. Рудольф знал, что сегодня ночью отец не работает. И очень хорошо. Он не знал бы, что для него сыграть. Трудно сделать правильный выбор, найти такую песню, которая вполне могла бы устроить ветерана германской армии в такую особую, радостную для всех ночь. Ему хотелось пойти к госпиталю и там сыграть серенаду для сестры и раненых, но это слишком далеко. Помахав на прощание матери, он повел свой парад дальше, к центру города, играя на трубе «Була-була», популярную песенку йельских студентов. Может, на следующий год, после окончания школы, он поедет поступать в Йель. Сегодня все места доступны, абсолютно все. Рудольф совсем не хотел этого, нужно честно признаться. Но вдруг он очутился на улице, на которой жила мисс Лено. Как часто приходилось ему стоять напротив, на той стороне улицы, в тени деревьев, напряженно вглядываться в освещенное окно на втором этаже дома, ее окно. И там сейчас горел свет. Он остановился посередине улицы, посмотрел вверх, на окно. Узкая улочка со скромными двухэтажными на одну семью домиками и крошечными лужайками была запружена толпой. Как ему сейчас было жаль мисс Лено. Ведь она одна, так далеко от родного дома. Вероятно, с горечью вспоминает о своих друзьях и родственниках, которые заполнили сейчас все парижские улицы. Как ему хотелось загладить свою вину перед ней, продемонстрировать, что он ее прощает, показать, что в душе у него такие глубины, о которых она и не подозревает, что он не какой-то грязный маленький мальчишка, специализирующийся на порнографической живописи, а его отец немец не любитель крепкого бранного словца. Он поднес трубу к губам и заиграл Марсельезу. Зазвучала эта сложная торжественная мелодия, поплыли картины кровавых сражений. Мальчики и девочки хором затянули этот революционный гимн Франции об отчаянии и героизме. Затянули без слов, потому что они их не знали. «Боже», — подумал Рудольф, — «ни одна учительница в Порт-Филиппе никогда ничего подобного не слыхала перед своим домом». Он сыграл всю мелодию гимна до конца, но мисс Лено так и не выглянула в окно. Белокурая девочка с косичками вышла из соседнего дома, подошла к Рудольфу и стала слушать, как он играет, надувая щеки. Рудольф начал снова, но теперь он исполнял виртуозное соло, меняя ритм, импровизируя, то громче, то тише, то вкрадчиво, то нахально. и, наконец, заветная кошка открылась. В нем он увидел мисс Лено в домашнем халате. Она посмотрела вниз на улицу. Он не мог разглядеть выражение на ее лице. Рудольф сделал шаг вперед, чтобы его поярче освещал свет от уличного фонаря, и он, направив свою трубу прямо на учительницу, дул в нее, что было сил. Заиграл громко и звонко. Мисс Лено, конечно, не могла не узнать его. Она немного послушала его игру, резко захлопнула окно и опустила ставни. «Французская шлюха», — подумал он, и закончил исполнение Марсельезы на насмешнически фальшивой ноте. Оторвал мундштук от губ. Девочка из соседнего дома все не отходила от него. Вдруг она обняла его своими ручками и поцеловала. Все мальчишки и девчонки громко завопили, и пушка громко выстрелила. «Какой восхитительный поцелуй!» – подумал он. «Ну, теперь он знает адрес девушки». Снова поднеся к губам трубу, он заиграл «Не дразните тигра» и, раскачиваясь так мелодией, пошел вниз по улице. За ним устремилась громадная, кружащаяся, словно в водовороте, подвижная толпа. Все они шли к центральной улице. Победа! Победа повсюду! Мэри Джордах закурила очередную сигарету. Ну вот, она одна в пустом доме. Она плотно закрыла все окна, чтобы заглушить любой шум, доносившийся с улицы. Радостные вопли, треск фейерверка, обрывки музыки. Ей-то что праздновать? Что отмечать? В эту ночь мужья возвращались к женам, дети к родителям. Друзья посещали друзей. На всех углах обнимались даже совсем незнакомые люди. Но никто не повернулся к ней. Никто не заключил в объятия. Мэри пошла в комнату дочери и включила свет. Там было очень чисто. Ни соринки. Просто не на кровати без складок, будто только что выглаженные. Надраенные до блеска бронзовые лампы для чтения. Ярко окрашенный ночной столик с набором баночек, флакончиков и разных инструментов для наведения красоты. Вот все ее ухищрения, требуемые профессии, с горечью подумала Мэри Джордах. Она подошла к небольшой книжной полке из красного дерева. Все книжки аккуратно расставлены по местам в определенном порядке. Вытащила пухлый том сочинений Шекспира и раскрыла его на том месте, где между страницами Макбета лежал конверт. Внимательно его осмотрела. Деньги все еще лежали там, на месте. Ее дочь даже не удосужилась перепрятать их, хотя знала, что ей известно о их местонахождении. Она взяла конверт, захлопнула Шекспира и небрежно засунула книгу на прежнее место на полке. Потом вытащила другую, наугад. Это оказалась антология английской поэзии, которой Гретхен пользовалась, когда в прошлом году заканчивала школу. Вот, изысканная пища для ее изощренного ума. Раскрыв томик, она положила конверт с деньгами между страницами. Если бы отец нечаянно обнаружил $800 в доме, ей их больше никогда бы не найти, сколько бы ни шарила по своим полкам. Несколько строк привлекли ее внимание на открытой странице. «Бейтесь, бейтесь, бейтесь, волны о серые скалы. Вейтесь, вейтесь, вейтесь, думы в голове усталой». Как прекрасно сказано, просто чудесно. Она поставила книгу на место и даже не подумала выключить свет, выходя из спальни дочери. Мэри пошла на кухню. Кастрюльки, тарелки, которыми она пользовалась, чтобы приготовить себе обед и потом съесть его в одиночестве, в раковине. Она затушила сигарету в грязной сковородке, наполовину наполненной жирной водой. Сегодня на обед была свиная отбивная, грубая пища. Посмотрев на плиту, она включила газ. Пододвинув к ней стул, открыла дверцу и сунула голову в духовку. Какой все же неприятный запах. Некоторое время она сидела в такой неудобной позе, Звуки всеобщего веселья в городе все же проникали через плотно закрытое окно на кухне. Когда-то она прочитала, что в праздники совершается гораздо больше самоубийств, чем в любые другие дни. Особенно на Рождество, на Новый год. Но какого же еще другого, лучшего, чем этот праздник, ей ждать? Она встала и пошла в гостиную. Хозяйка дома. В маленькой комнатке уже чувствовался запах газа. Четыре деревянных стула, геометрически расставленных вокруг четырехугольного дубового стола, в центре красноватого ковра. Сев за стол, она вытащила карандаш из кармана и стала озираться в поисках листка бумаги. Но нигде ничего не видела, кроме ученической тетрадки, в которой заносились ей ежедневные расчеты в пекарне. Мэри так построила свою жизнь, что никогда сама не писала писем и никогда их не получала. Вырвав несколько листочков из тетрадки, она начала писать. Давно продуманные строки легко ложились на бумагу. «Дорогая Гретхен, я решила покончить с собой. Я знаю, что это смертный грех, но я больше не могу жить. Вот я пишу это письмо от одной грешницы к другой. Для чего мне тебе все подробнее объяснять? Ты и так все хорошо знаешь. На нашей семье висит проклятие. На всех нас. На тебе, на мне, на твоем отце, на твоем брате Томми. Может, пока лишь Рудольфу удалось избежать злого рока, но он обязательно тоже это почувствует, только в конце. Как я счастлива, что не увижу этого дня. Это проклятие секса. Теперь я расскажу тебе то, что я скрывала от тебя всю жизнь. Я была незаконно рожденным ребенком, никогда не знала ни отца, ни матери, и не осмеливаюсь даже представить себе, какой образ жизни вела моя мать и до какой степени нравственного разложения она дошла. Меня совсем не удивляет, что ты идешь по ее стопам и закончишь свою жизнь в сточной яме. Твой отец – настоящий зверь. Ты спишь в комнате рядом с нашей, поэтому догадываешься, что я имею в виду. Ради удовлетворения своей мерзкой похоти он распинал меня 20 лет. Он настоящий, дикий, впадающий в неистовство зверь. И в нашей жизни бывали такие моменты, когда я думала, что он непременно меня убьет. Я сама видела собственными глазами, как он чуть было не до смерти избил одного человека, за выставленный ему в пекарне счет на $8, а тот отказался платить. Твой брат Том все перенимает у отца. Все самое его худшее. И если он вдруг очутится в тюрьме или еще где похуже, я нисколько не удивлюсь. Я живу в клетке с тиграми. Конечно, я тоже виновата. Я проявила слабость, позволила твоему отцу изгнать меня из лона церкви и превратить в злобных язычников моих собственных детей. Я была слишком слабой, слишком замордованной, и не могла любить тебя, защищать от отца, противостоять его влиянию. Ты мне всегда казалась такой аккуратной, такой чистенькой, твое поведение безупречным. И в результате все мои страхи и все опасения притихли. И что из тебя получилось? Ты знаешь очень хорошо. Она остановилась, прочла написанное и осталась им довольна. Когда Гретхен увидит, что мать умерла, и прочтет это послание из могилы, то, может, это испортит ей все пагубные удовольствия шлюхи. Всякий раз, когда мужчина станет обнимать ее за талию, она будет вспоминать последние слова матери. «Кровь твоя испорчена». «Заражена», — продолжала писать Мэри. «И теперь мне ясно, что испорчен и твой характер. В твоей комнате свежо и чисто, а в душе у тебя грязь и говно, как в конюшне. Твоему отцу следовало бы жениться на такой же шлюхе, как и ты. Такие, как вы, стали бы отличными партнерами друг для друга. Вот мое последнее посмертное желание. Уезжай поскорее из дома». Уезжай подальше, чтобы ты не развратила своего брата Рудольфа. Если хотя бы один приличный человек выйдет из нашей ужасной семьи, то, может, Господь нас простит и все зачтет. Вдруг до нее донеслись звуки музыки, радостные крики толпы, которые становились все громче, все отчетливее. Потом она услыхала, как заиграла труба под окном. Она встала из-за стола, подошла к окну, открыла, выглянула. Там внизу, как она и думала, стоял ее сын Рудольф, играя «Когда ирландские глазки смеются». А рядом с ним толпа девочек и мальчиков, никак не меньше 1000 детских головок. Мэри Джордах приветливо помахала ему, чувствуя, как у нее на глаза навернулись слезы. Рудольф приказал орудийной прислуге открыть огонь, салютовать его матери. И гулкое эхо выстрелов разнеслось по узкой улочке. Махнув ей в последний раз на прощание, Рудольф повел свою восторженную толпу вниз по улице, и его громогласная труба заглушала их веселые вопли. Она вернулась к столу и села, не сдерживая рыданий. «Он спас мне жизнь», — подумала она. «Мой замечательный сын спас мне жизнь». Разорвав на мелкие клочки письмо, она пошла на кухню и сожгла их в кастрюльке для супа. Почти все раненые напились. Все ходячие, которые могли сами влезть в форму, убежали из госпиталя без всяких увольнительных, как только услыхали по радио радостную весть о немецкой капитуляции. Кое-кто из них вернулся с изрядным запасом бутылок, и теперь в комнате отдыха стоял запах алкоголя, почище, чем в любом салоне бара, а раненые на костылях ковыляли кругами по комнате. Те, кто на колясках, разъезжали на них, и все они орали и пели песни пьяными хриплыми голосами. Постепенно всеобщее веселье перешло в вандализм. И после ужина бывшие солдаты разбивали своими костылями окна, срывали со стен плакаты, разрывали книжки и журналы на мелкие конфетти, которыми посыпали друг друга. Как в последний день карнавала, перед постом. Там, во Франции, где они вели тяжелые бои. Теперь вот повторяли этот ритуал здесь, в госпитале, сопровождая его громкими взрывами хмельного смеха. «Я генерал Джордж Паттон!» – орал какой-то мальчишка, не обращаясь ни к кому, просто так. На плечах у него было какое-то металлическое устройство, из которого торчала его разбитая пулей рука. «А где? Где твой галстук, солдатик? Ты 30-летний кавалер ордена Святого Патрика?» Схватив Грефин за талию здоровой рукой, он заставил ее танцевать с ним посередине зала под мелодию «Хвали Господа и передавай патроны», которую специально для него старательно напевали его товарищи по несчастью. Грефин пришлось силой удерживать его, чтобы, не дай бог, он не упал. «Я величайший из одноруких танцоров в мире, мастер бальных танцев, и завтра же уезжаю в Голливуд, чтобы станцевать вальс с Джинджер Роджерс. Выходи за меня, крошка. Мы с тобой заживем, как короли, на мою пенсию по утрате трудоспособности. Мы выиграли войну, крошка, мы спасли мир от тотальной утраты трудоспособности». Он, наконец, сел, потому что больше не мог стоять, ноги у него гнулись в коленях. Он сел прямо на пол и, зажав голову между колен, запел куплет из «Лили Марлен». Ну что могла поделать сегодня несчастная Гретхен? Она старалась все время улыбаться, вмешивалась в стычки с конфетти, когда участники забывались, и эти потешные потасовки могли запросто перейти в жестокие драки. В дверях комнаты отдыха появилась нянечка. Она поманила к себе Гретхен, та подошла. «Лучше вам отсюда все же уйти», — предостерегла она ее низким тревожным голосом. «Скоро тут заварится каша». «Нельзя же винить их за это, я просто не могу», — ответила Гретхен. «А вы?» «Я тоже», — сказала нянечка, — «но все же сейчас лучше держаться от них подальше». Раздался звон разбитого стекла. Какой-то раненый швырнул пустую бутылку из-под виски в окно. «Грохот для большего эффекта», — объяснил он. Схватив железное мусорное ведро, он его с такой же силой бросил в другое окно. «Ну-ка, пусть заработают все гаубицы. Откроют ураганный огонь по этим скотам. Лейтенант, огонь по тем холмам!» «Как хорошо, что у них отобрали личное оружие при поступлении сюда», — сказала нянечка. Сейчас здесь было бы похуже, чем в Нормандии. «Ну-ка тащите сюда этих епошек!» – орал кто-то. «Я и сейчас всех изобью до смерти своей аптечкой первой помощи. Бонзай, блин!» Нянечка потянула Гретхен за рукав. «Ступайте домой», – зашептала она. «Здесь такой молодой девушке, как вы, не место. Приходите завтра пораньше, поможете нам убрать осколки и навести здесь порядок». Гретхен, кивнув, направилась к раздевалке. Но, заметив, что нянечка ушла, она остановилась. Пошла по коридору мимо дверей палат. Вошла в ту, где лежали раненые с тяжелыми ранениями в грудь и в голову. Здесь было полутемно и тихо. Большинство коек пустовало, но то тут, то там кто-то все же лежал под одеялом. Она подошла к последней койке в углу, на которой лежал Хью Стелбарт. Рядом с ним стояла капельница с бутылочкой раствора. Он лежал с открытыми глазами, такими громадными, с лихорадочным блеском, на усталом, изможденном лице. Но как только он узнал ее, сразу улыбнулся. Доносившиеся сюда из комнаты отдыха крики и пение были похожи на невразумительный рев на футбольном стадионе. Она, улыбнувшись, села на краешек кровати. Хотя она навестила его вчера вечером, он, казалось, всего за одни сутки ужасно похудел. Только бинты на шее оставались все такими же. Лечащий врач сказал, что Телбот умрет. Умрет через неделю. Однако никаких показаний для летального исхода не наблюдалось. Напротив, рана его затягивалась. Но, по словам доктора, говорить, конечно, он больше никогда не будет. К этому времени он уже должен был начать принимать пищу сам и даже понемногу выходить на прогулки. Но, несмотря на все надежды, он просто угасал. Угасал день ото дня. Он как бы вежливо уступал настырной смерти, без всякой суеты, никому вокруг не причиняя никаких беспокойств. «Может, вам почитать на сон грядущий?» – спросила Гретхен. Он покачал лежащей на подушке головой и вдруг протянул к ней руку. Сжав ее, она чувствовала его мелкие, невесомые, как у воробушка, косточки. Снова улыбнувшись, Телбот закрыл глаза. Она сидела молча, сжимая его вялую руку, и тут заметила, что он спит. Она осторожно убрала свою руку, встала и вышла из палаты. Завтра она обязательно спросит у доктора, когда, по его мнению, Хью Телбот, этот дождавшийся победы герой, покинет этот мир. Теперь она будет приходить к нему каждый вечер и держать его руку, как скорбящая представительница его родины, чтобы он не чувствовал себя одиноким, когда придет время умирать ему, 20-летнему юноше. И они будут молчать, так как словами уже ничего не выразить. Гретхен быстро переоделась в раздевалке и поспешила из корпуса на улицу. Когда она выходила через переднюю дверь, то увидела рядом с ней Арнольда Симса. Он, прислонившись к стене, курил. Впервые она встретилась с ним после того позднего вечера в комнате отдыха. Она мгновение поколебалась, но потом, пересиливая себя, решительно направилась к автобусной остановке. «Добрый вечер, мисс Джордах!» Она сразу вспомнила его голос, такой вежливый, спокойный, доверительный. Гретхен заставила себя остановиться. «Добрый вечер, Арнольд!» – ответила она на приветствие. У него мягкое, доброе лицо, на нем ни следа болезненных для них обоих воспоминаний. «Мне кажется, парни сегодня могли поорать, подрать глотку. Все-таки есть причина, как вы думаете?» Арнольд кивнул в сторону крыла, где находилась комната отдыха. «Да уж они постарались», — сказала Гретхен. Она хотела было уйти, но ведь у него в таком случае сложится впечатление, что она его боится. «Ну уж нет. Эти старые маленькие Соединенные Штаты выступили и показали, на что они способны. Предприняли мощные военные усилия. Что вы скажете на сей счет?» Теперь он явно над ней подшучивал. «Мы все в нашей стране должны чувствовать себя очень и очень счастливыми», — сказала она. «У этого негра удивительная способность заводить ее и заставлять говорить так напыщенно. Как это глупо». «Да, я счастлив», — сказал он. «Нет, в самом деле, чудовищно счастлив. Еще и потому, что сегодня получил хорошее известие. Особое такое радостное известие. Вот почему я ждал вас здесь, у выхода. Хотел с вами поделиться. Что же это за известие, Арнольд? Завтра меня демобилизуют. О, это действительно хорошая новость. Примите мои поздравления. О, да, опять насмешливо сказал он. Официально, по заключению военно-медицинского корпуса Соединенных Штатов, я ходячий больной. Отдан приказ о моей доставке к ближайшему призывному пункту для медицинского освидетельствования, а за ним обычная процедура увольнения из армии. Так что на следующей неделе я уже буду в Сент-Луисе. Я Арнольд Симс, гражданское лицо. Надеюсь, вы будете... Она осеклась. Она хотела сказать «счастливы», но это наверняка прозвучит глупо в такой ситуации. «Везучим», — добавила она. Ну вот, получилось еще хуже. «Да, я везучий парень», — подхватил он. «Никто не должен беспокоиться о старине Арнольде. Но на этой неделе я получил еще одну радостную весть. Какая все-таки счастливая неделька для меня, подумать только. Гигантская неделька. Знаете, я получил письмо из Корнуэлла». «Ну вот видите, как замечательно!» — воскликнула она. «Поменьше эмоций, Гретхен, поменьше. Это от той девушки, о которой вы мне рассказывали? Пальмы в курортном городке. Адам и Ева в райском саду». «Да», — он выбросил выкуренную сигарету. «Она узнала, что ее муж убит в Италии, и подумала, что, может, мне интересно будет узнать об этом». Ну, что она могла ему сказать на это? Она решила промолчать. «Ну, мисс Джордах, наверное, мы с вами больше никогда не увидимся. Разве только вы как-нибудь не будете проезжать через Сент-Луис? Вы найдете мой адрес в телефонном справочнике. Я поселюсь исключительно в жилом районе. Не стану вас больше задерживать. Уверен, что вы собираетесь на бал по случаю Дня Победы или на танцы сельский клуб. Просто хотел поблагодарить вас за то, что вы сделали для наших войск, мисс Джордах». «Удачи вам, Арнольд», — вежливо сказала Гретхен. «Плохо, конечно. Очень плохо, что вы так и не смогли выкроить время и приехать в ту субботу в Лендинг», — сказал он, манерно растягивая слова ровным тоном. «Мы купили двух прекрасных цыплят, сами зажарили их и устроили себе настоящий пикник. Вдвоем. Но нам так вас не хватало». «Я думала, Арнольд, что вы не заведете об этом разговор», — холодно сказала Гретхен. «Ах, какая же все же ты лицемерка! Лицемерка!» «Ах, боже мой», — сказал он. «Как же вы красивы! Хоть плачь!» Отвернувшись, он открыл дверь и захромал свою палату. Гретхен долго стояла под уличным фонарем, поглядывая на часы, и только удивлялась, почему нет автобуса. Может, сегодня загуляли и все водители. В тени дерева она увидела припаркованный автомобиль. Вдруг мотор заработал, и машина медленно покатила к ней. Это был Бьюик Уайлана. У нее в голове мелькнула мысль: нужно немедленно, бегом, вернуться в госпиталь. Уайлана остановил Бьюик перед ней и открыл дверцу. «Не могу ли я вас подвести, мэм?» «Благодарю вас, не нужно». Она не видела его уже больше месяца, с той ночи, когда он привез ее в бордель в Нью-Йорке. «А мне казалось, что мы сможем вместе поблагодарить Господа за то, что Он не спаслал нам эту блестящую победу над врагом». «Нет, я подожду автобус», — настаивала на своем Гретхен. «Ты получила мои письма?» «Да, получила». В офисе у нее на столе лежали два письма, в которых он приглашал ее встретиться с ним у универсального магазина Бернстайна. Она на свидание не пошла и на письма не ответила. «Ну что же, твои ответы, вероятно, затерялись на почте», — сказал он. «Почтовая служба в наши дни работает, из рук вон плохо не находишь». Гретхен отошла от его автомобиля. Бойлон вышел из машины, подошел к ней и взял за руку. «Поехали ко мне. «Поехали прямо сейчас», — сказал он. Его прикосновение внезапно успокоило ее растревоженные нервы. Гретхен ненавидела его, но ей так захотелось сейчас оказаться в его кровати. «Отпусти мне руку», — нервно сказала она, выдергивая свою руку из его крепкой руки. Она быстрым шагом пошла к автобусной остановке, но он не отставал. «Хорошо», — сказал Бойлон. «Тогда я здесь скажу то, ради чего я сюда и приехал. Я хочу на тебе жениться». Гретхен засмеялась. Она не знала, почему ее разобрал смех, какой-то сюрприз. «Я сказал, что хочу на тебе жениться», — отчаянно повторил он. «Вот что я скажу тебе. Поезжай-ка ты на Ямайку, как и собирался. И я напишу тебе туда. Оставь свой адрес у моего секретаря. Извини, мне надо ехать, мой автобус». Автобус подкатил к тротуару, и как только двери перед ней раздвинулись, она ловко вскочила на подножку. Отдав билет водителю, прошла в салон и села. Она сидела одна, рядом никого не было, и чувствовала, как дрожит всем телом. Если бы не подошел сейчас этот автобус, она сказала бы ему «да» и вышла бы за него замуж. Когда автобус подъезжал к Порт-Филиппу, она услыхала вой и трезвон пожарных машин. Она посмотрела на знакомый холм. Там полыхал большой пожар. Похоже, горел особняк Теда Бойлона. Как сейчас ей хотелось, чтобы он сгорел дотла. Клод сидел на заднем сиденье и здоровой рукой держался за Тома. Они ехали по узкой дорожке, а с другой стороны поместья Бойлона. Том не был опытным мотоциклистом и ехал медленно, а Клод за его спиной громко стонал, когда их заносило или они попадали на ухаб. Том не знал, в каком состоянии рука его приятеля, но как бы там ни было, нужно что-то предпринять. Если отвезти Клода в больницу, там начнут расспрашивать, что случилось, почему у него так сильно обожжена рука, и не нужно быть великим Шерлоком Холмсом, чтобы увязать его ожог с пожаром на холме поместья Бойлона. А Клод никогда не возьмет на себя вину целиком, в этом он был уверен. Его никак не причислишь к героям. Он никогда не умрет под пыткой, чтобы и тайна умерла вместе с ним, это точно. «Послушай», — сказал Том, снижая до минимума скорость, так что теперь, казалось, они не ехали, а едва тащились по дороге. «У вас есть семейный врач?» «Да», — ответил Клод, — «мой дядя». «Ну и семейка. Священники, доктора. Может, даже среди них найдется адвокат, который весьма будет кстати, потому что их обоих, скорее всего, арестуют. И где он живет?» Клод несвязно пробормотал адрес дяди-врача. Он был так перепуган, что не мог даже вразумительно говорить. Том крутанул ручку газа, и вскоре они уже были возле небольшого домика на окраине города с вывеской на лужайке «Доктор Роберт Тинкер, кандидат медицинских наук». Том остановился и помог Клоду слезть с сиденья. «Значит так, слушай», — сказал он, — «пойдешь к нему один. И чтобы ты не наплел своему дядьке, помни, мое имя не вспоминай. А отцу скажи, чтобы он отправил тебя куда-нибудь подальше из города, сегодня же ночью. Завтра в городе начнется суматоха. И если кто-нибудь вдруг увидит тебя с обожженной рукой, хватит и 10 секунд, чтобы сообразить, в чем тут дело, и тебе точнее не поздоровится». Клод лишь простонал в ответ и еще крепче уцепился за плечо Тома. Но тот его оттолкнул. «Стой на своих двоих, парень!» – недовольно сказал он. «Теперь ступай в дом, да смотри, чтоб тебя видел только один дядя и больше никто, понял? Не дай бог, я узнаю, что ты меня предал. Тебе конец, я тебя убью». «Том!» – прошептал Клод. «Ты слышал, что я сказал? Я тебя убью. И ты понимаешь, что это серьезно?» Он подтолкнул его к дверям. Клод, пошатываясь, подошел, а здоровой рукой нащупал звонок и позвонил. Том не стал ждать, когда Клод войдет, он поспешил вниз по улице. Над городом все еще полыхал пожар, ярко освещая почти все небо. Томас пошел к реке, к заброшенному складу, где отец хранил свою гоночную лодку. На берегу было темно, хоть глаз выколи, и чувствовался резкий запах ржавого металла. Он снял свитер, от него пахло паленой шерстью. Найдя камень, завернул его в свитер и бросил узелок в воду. Послышался негромкий всплеск. На темной водной поверхности он увидел белые пузырьки. Это шел на дно его свитер. Этот свитер всегда приносил ему удачу. Сколько раз в нем он выходил победителем в драках. Но наступает время, когда нужно избавляться от ненужных вещей. И такое время пришло. Он пошел домой, чувствуя, как холод проникает через тонкую рубашку. Размышлял о том, придется ли ему на самом деле прикончить Клода. «Ну вот, явился со своей немецкой жратвой», — подумала Мэри Джордах, когда муж вошел в столовую с подносом в руках, на котором лежал жареный гусь с красной капустой и яблоками, запеченными в тесте. «Чертов эмигрант!» Она никак не могла вспомнить, когда она в последний раз видела Джордаха в таком приподнятом настроении. Капитуляция Третьего рейха на этой неделе изменила его. Он стал таким веселым, таким экспансивным. Теперь он просто пожирал глазами газеты, довольно фыркал над фотографиями немецких генералов, подписывающих документы в Реймсе. Более того, в воскресенье был день рождения у Рудольфа, ему исполнилось 17, и Джордах объявил этот день семейным праздником. Никаких дней рождения в семье никогда не отмечали. На любое предложение он отвечал недовольным ворчанием. Он купил Рудольфу подарок, потрясающую удочку, и только одному Богу было известно, сколько он на нее ухлопал денег. На радостях он сказал Гретхен, что теперь она может оставлять себе половину жалования, не четверть, как прежде. Даже дал денег Тому на новый свитер, так как этот болван потерял старый. Если б немцы капитулировали каждую неделю, то жизнь в доме Акселя Джордаха могла бы стать вполне сносной. «С сегодняшнего дня, — торжественно обещал он, — мы все вместе обедаем по воскресеньям». Пролитая его народом кровь, понесенное поражение, по-видимому, пробудили в нем интерес к кровным родственным узам. Они расселись за столом, и Рудольф, естественно, невольно оказался в центре всеобщего внимания. В белой рубашке с накладным воротничком в галстуке он сидел выпрямившись, как кадет, сидящий за своим столом в Вестпойнте. Гретхен, эта шлюха, в английской кружевной блузке с длинными рукавами, такая вся слащавая. Гляди, как бы ты совсем не растаяла. Томас, умытый, причесанный, со своей хитроватой улыбочкой азартного игрока. Том тоже совершенно необъяснимым образом изменился после Дня Победы. Он теперь вовремя приходил домой из школы, по вечерам делал уроки в своей комнате и даже вызвался помочь в лавке, кажется, впервые в своей жизни. У Мэри появилась робкая надежда. Может, по какому-то волшебству, после того, как смолкли пушки в Европе и установилась полная тишина, и в их семье начнется нормальная жизнь. Представление Мэри Джордах о нормальной американской семье сложились под влиянием назидательных нравоучений монашек в популярных журналах, которые она с увлечением разглядывала. Там, на этих глянцевых страницах, американские семьи всегда выглядели такими опрятными, чистыми, и все домочадцы всегда мило улыбались друг другу. Они делали щедрые подарки на Рождество, на дни рождения, свадьбы, различные семейные годовщины, в День матери. Подарки сыпались, как из рога изобилия. У них были бодрые старики-родители, живущие на ферме, и, по крайней мере, один автомобиль. Сыновья обращались к отцу вежливо: «Сэр, сэр». Дочери играли на пианино и рассказывали матерям о своих свиданиях. И все они глотали витамины. Они вместе завтракали, обедали, включая и ланч по воскресеньям. Дружно ходили в церковь, той конфессии, которую предпочитали, и всей толпой уезжали отдыхать на берег океана. Отец, как правило, успешно занимался бизнесом, в обязательном черном костюме. И у него всегда было полно полисов на страхование всех случаев жизни. Все это до конца не укладывалось в голове Мэри, но все же для нее это был стандарт, довольно, правда, расплывчатый, с которым она постоянно сравнивала образ жизни своей семьи. Она была одновременно и слишком застенчивой, и слишком высокомерной. Это не позволяло ей более тесно общаться с соседями, а потому реальная жизнь других американских семей по существу была ей незнакома. Богатые семьи были для нее недосягаемы, а бедняков она считала, конечно же, ниже ее, и она их всех презирала. По ее довольно туманным, нестойким, лишенным прочной системы представлениям, она сама, ее муж, Томас и Гретхен не могли считаться полноценной семьей. И в таком виде она не могла ее воспринимать как семью, в которой хотелось бы жить. Она всех воспринимала как разнородную группу притершихся друг к другу людей, собравшихся вместе совершенно случайно для путешествия, которое никто из них для себя не выбирал. И поэтому, в лучшем случае, в такой ситуации можно было надеяться, что враждебные боевые действия будут сведены к минимуму. Рудольф, само собой, был исключением. Аксель Джордах торжественно поставил поднос с жареным гусем на стол. Он потратил все утро на приготовление обеда, не пускал жену на кухню и воздерживался от обычной уничижительной на грани оскорбления оценки ее кулинарного искусства. Он со знанием дела, без особых церемоний, разрубил ножом птицу и положил всем большие порции. Первую тарелку, к великому удивлению всех, он поставил перед женой. Он купил две бутылки калифорнийского рислинга и с торжественным видом разлил вино по бокалам. Подняв свой, сиплым голосом произнес тост. «За здоровье моего сына! Поздравляю его с днем рождения! Пусть оправдает наши надежды! Пусть доберется до самой вершины, а когда окажется там наверху, пусть не забывает о нас с вами». И все с серьезным видом выпили за здоровье Рудольфа. Хотя Томас не удержался и скорчил кислую гримасу. И Мэри это заметила. Но, может, виновато кислое вино? Джордах не уточнил, на какую вершину он пожелал сыну карабкаться. Для чего? Конкретизация. Такая вершина существовала со своими границами, со своими кланами, привилегиями. Как только туда доберешься, то все сам поймешь, и твое появление там будет встречено громкими возгласами «Осанна» и отмечено подарком от тех, кто добрался до нее раньше тебя, красивым кадиллаком. Рудольф аккуратно ел свою порцию. На его вкус гусь был жирноват, а от жира проявляются прыщи, он знал об этом. Он не сильно налегал на красную капусту. Сегодня у него свидание с той белокурой девушкой с косичками, которая поцеловала его перед домом мисс Лено. И ему не нужно, чтобы изо рта пахло кислой капустой. Медленно потягивая вино, он принял твердое решение – никогда в жизни не напиваться. Всегда контролировать разум и тело. Рудольф также принял и еще одно важное решение. Глядя на семейную жизнь отца с матерью, он пришел к выводу, что никогда не женится. На следующий день Рудольф пришел к дому мисс Лено и бесцельно слонялся там по улице. Однако не совсем бесцельно. Как он рассчитывал, минут через 10 эта девушка вышла из дома в голубых джинсах и свитере. Она помахала ему рукой. Наверное, его сверстница, с блестящими голубыми глазами, открытой дружелюбной улыбкой. Веселая и беззаботная, словно с ней никогда ничего дурного не приключалось. Они вместе пошли вниз по улице, и уже полчаса спустя Рудольфу казалось, что они знают друг друга долгие годы. Она только что приехала в Порт-Филипп из Коннектикута. Ее звали Джулия. А отец ее, кажется, работал в электрической компании. У нее был старший брат, который служил в армии во Франции. И вот, собственно, поэтому она его поцеловала тогда вечером, чтобы порадоваться тому, что он жив и что война наконец кончилась. Какой бы ни была причина, Рудольфу все равно было приятно, что она его поцеловала. Хотя при воспоминании о первом легком прикосновении губ совершенно незнакомой девчонки он смущался и чувствовал себя неловко. Джулия была помешана на музыке, любила петь и считала, что он здорово играет на трубе. Он дал ей не слишком твердое обещание уговорить музыкантов своего оркестра, чтобы разрешили ей спеть вместе с ними на следующей встрече в их клубе. «Ей нравятся серьезные мальчики», — говорила Джулия. «А Рудольф разве не серьезный парень?» Он уже рассказал Гретхен о Джулии. Как ему нравилось произносить это певучее имя «Джулия, Джулия». А Гретхен только улыбалась. Она была уже искушенной, не разделяла его пылких мальчишеских вкусов и относилась к нему слегка покровительственно. Она подарила ему на день рождения фланелевый блейзер. Рудольф знал, что обидит мать, если не пойдет сегодня днем погулять с ней, как обычно. Но, учитывая такую разительную перемену, произошедшую с отцом, он надеялся на чудо. Оно ведь может произойти. Отец сам пригласит мать на прогулку. Он хотел быть так же уверенным в своем успехе, как и его отец и мать в том, что он окажется на вершине. Он был парнем умным, очень умным, и, конечно, понимал, что на одном интеллекте далеко не уедешь и многого не достигнешь. Он не давал никаких гарантий будущего успеха. Чтобы оправдать ожидания матери с отцом, ему требовалось еще нечто особенное – удача, происхождение, природный дар. Рудольф пока не знал, удачлив он или нет. Само собой разумеется, он никак не мог рассчитывать на свое благородное происхождение, которое могло подтолкнуть его к карьере, и сильно сомневался в своей природной одаренности. Он умел ценить по достоинству таланты у других и старательно оценивал свои, но в самом себе пока еще не мог разобраться. Вот, к примеру, Ральф Стивенс, мальчишка из его класса. Он с трудом вытягивал в общем подсчете баллов на троечку, но он был чистый гений в математике и уже решал дифференциалы и задачки по физике, щелкал их как орешки, для собственного удовольствия, в то время как другие корпели над элементарной алгеброй. У Рольфа был талант, который ввел его, как магнитная стрелка ведет корабль в море. Он знал, куда идет, так как перед ним открывался только один путь. У Рудольфа было множество маленьких талантов, но у него не было твердого определенного направления. Ну да, он неплохо играл на трубе, но он никогда не льстил себя, никогда не считал себя вторым Бенни Гудманом или Луисом Армстронгом. Он не такой дурак. Из четырех друзей, которые играли вместе с ним в джаз-банде, два были куда более талантливыми музыкантами, а два такими же, как и он, не лучше и не хуже. Рудольф слышал, как он играет, и, давая своему искусству должную трезвую и холодную оценку, все больше убеждался, что его исполнение ничего особенного из себя не представляет. И ему не добиться прогресса, сколько ни старайся. Как спортсмен, он был лучшим в школе в беге с низкими барьерами на 200 метров. Но он понимал, что в большом городе, в другой школе, он навряд ли попал бы в сборную. Ему, конечно, никогда не сравнится с О'Брайеном, защитником футбольной команды. О'Брайен постоянно рассчитывал на снисходительное отношение учителей, которые выставляли ему положительные оценки, чтобы за плохую успеваемость его не отчислили из команды. Но на футбольном поле О'Брайен творил чудеса. Он был одним из самых сильных игроков. Такого, как он, не было во всем штате. Как ловко он финтил, как за доли секунды находил малейшие просветы в защите противника, как здорово оценивал игру, как продумывал досконально каждый свой шаг, каждое перемещение по площадке. У него было тонкое чутье великого спортсмена, и с ним не сравнится никакой холодный интеллект. Стэна О'Брайена уже засыпали предложениями из многих колледжей, даже из Калифорнии. И если бы только не тяжелая травма, он наверняка вошел бы в сборную Америки и обеспечил бы себя на всю жизнь. Рудольф в школе справлялся с текстами по английской литературе куда лучше, чем Сэнди Хоупфуд, редактор школьной газеты, который постоянно прогуливал уроки по всем точным предметам. Но стоило прочитать одну написанную им статью, как становилось сразу ясно, Сэнди обязательно станет писателем, несмотря ни на какие преграды. У Рудольфа был природный дар – умение нравиться. Он знал, что только поэтому его избирали 3 раза подряд президентом класса. Но ведь это не настоящий природный дар. Он-то хорошо это понимал. Чтобы нравиться, ему приходилось действовать по четкому плану. Всячески стараться быть приятным окружающим, всегда выражать к ним придворный интерес, с веселым видом брать на себя скучные и неблагодарные обязанности, например, распорядителю танцев на школьных балах или главы отдела реклам в журнале, и добиваться успеха на этих скромных постах, чтобы окружающие тебя зауважали и оценили по достоинству. Нет, умение нравиться никак не назовешь природным даром, размышлял Рудольф, потому что у него не было близких друзей. Да и, по сути дела, он не очень-то любил людей. Даже его обычай целовать мать по утрам и вечерам, совместные с ней прогулки по воскресеньям, были частью разработанного им плана. И только ради одного – благодарности от нее, чтобы не поколебать тех представлений, которые у нее сложились о нем, любящего, вдумчивого, ласкового сына. Он все это прекрасно знал. Эти воскресные прогулки наводили на него скуку, и он с трудом выносил ее объятия, когда утром и вечером целовал ее. Но, конечно, он никогда не подавал вида. Рудольф чувствовал, что состоит как бы из 2 слоев. Того, который известен только ему одному, и того, который он демонстрировал окружающим и всему миру. Ему очень хотелось быть таким на самом деле, без всякой показухи, но сомневался, что когда-нибудь ему удастся таким стать. Нет, ему это не под силу. Хотя и мать, и сестра, и даже учителя в один голос утверждали, что он красивый юноша, он не был до конца уверен в привлекательности своей внешности. Ему казалось, что он слишком смуглый, у него слишком длинный нос, жесткие ровные скулы, что его белесые глаза слишком легковесные, слишком маленькие и не соответствуют оливковому оттенку его кожи. Его волосы слишком безрадостно черны, как у мальчишки из низов. Рудольф старательно разглядывал в газетах и журналах фотографии учеников таких привилегированных школ, как Экзестер и Сент-Пол, как они выглядят, во что они одеты, что носят студенты таких знаменитых учебных центров, как Гарвард или Принстонский университет. Он во всем старался подражать их стилю в собственной одежде, насколько ему позволял это его бюджет. Рудольф носил потертые белые ботинки из оленей кожи с резиновыми подметками. И теперь у него появился красивый блейзер. Но все равно он никак не мог избавиться от портящего настроения ощущения, что если его пригласят на светскую вечеринку, то гости сразу же его вычислят, тут же поймут, кто он в сущности такой. Парень из захолустного городка, пыжащийся показать себя таким, каким он никогда не был. Рудольф робел с девушками, никогда не влюблялся, если только не называть высоким словом «любовь» те глупые чувства, которые он испытывал к мисс Лено. Он старался сделать вид, что его не интересуют девочки, потому что он занят куда более важными делами, чем весь этот детский вздор с назначением свиданий, флиртом, целованиями, обниманиями. Но на самом деле он избегал девушек только потому, что боялся их. Вдруг кто-нибудь раскусит, поймет, что за его высокомерным манерничанием скрывается неопытный паяц. Рудольф в какой-то мере завидовал брату. У того был особый природный дар – звериная жестокость. Его боялись, даже ненавидели. Во всяком случае, никто его не любил. Но он никогда не переживал из-за того, какой галстук ему к лицу. Или что сказать на уроке английского. Он весь такой цельный, как бы слеплен из одного куска. И если собирался что-то сделать, то не тратил зря время на мучительные колебания, чтобы выбрать верную позицию перед тем, как приступить к выполнению задуманного. Что касается сестры, то она настоящая красотка. Этого у нее не отнять. Она гораздо красивее некоторых кинозвезд на экране. И одного такого дара с лихвой хватило бы любому человеку. «Да, папа, гость просто потрясающий», — сказал Рудольф, зная, что отец ждет комплимента за свое кулинарное искусство. «Это на самом деле нечто. Он уже ел через силу, но все равно протянул свою тарелку за второй порцией. Увидев, каких размеров кусок щедро положил в тарелку отец, он невольно скривился». Гретхен ела молча. «Как же им сказать об этом?» – лихорадочно думала она. «Когда наступит подходящий момент?» В пятницу она получила уведомление о своем увольнении. Предстояло отработать 2 недели, и все. Ее вызвал в свой кабинет мистер Хатчетс, и после небольшой рассеянной вступительной речи, в которой безудержно хвалил ее, говорил, как добросовестно, как честно она работает, и он очень рад, что у него в отделе есть такая надежная сотрудница и все такое прочее. А потом неожиданно огорошил. По его словам, утром он получил распоряжение от начальства уволить в течение 2 недель ее и еще одну сотрудницу. Он, конечно, сразу же побежал к менеджеру, хотел отстоять ее, рассказывал мистер Хатчинс. И в сухом тоне его голоса проскальзывали нотки искреннего сожаления. Но все его попытки оказались напрасными. Война в Европе кончилась, начались резкие сокращения правительственных военных контрактов. Такой спад деловой активности они, конечно, предвидели и предприняли ряд мер. Но они оказались недостаточными. И теперь выход один – экономить на всем, в том числе и сокращать персонал. Гретхен и эта вторая девушка были приняты в отдел последними, поэтому их первыми и увольняли. Мистер Хатчинс был так расстроен предстоящим расставанием с ней. Он даже несколько раз вытаскивал из кармана свой носовой платок и громко вытирал нос, чтобы тем самым показать, что инициатива ее увольнения исходит не от него. 30 лет работы с бумагами, несомненно, сказались на мистере Хатчинсе. Он и сам стал похож на бумажку, на оплаченный счет, который пролежал в ящике стола, пожелтевший, мятый, ломкий, потрескавшийся по краям. И вот неожиданно его снова извлекли на свет Божий. Якобы переживаемые им в эту минуту эмоции были неуместны, как неуместны слезы в отделе кадров. И Гретхен пришлось самой утешать мистера Хатчинса. «У нее не было никакого желания работать до пенсии на кирпичном заводе Бойлона», — сказала она ему. «И она вполне понимает его. Последняя принятая на работу сотрудница должна уйти первой». Она, конечно, не сказала ему об истинной причине своего увольнения и чувствовала себя виноватой перед этой несчастной девочкой, которую приносили в жертву, чтобы как-то завуалировать позорный акт мести со стороны Тедди Бойлона. Гретхен не знала, что будет делать. Ей оставалось только надеяться на то, что она что-нибудь придумает, что все образуется до того, как отец узнает о ее увольнении. Само собой, скандала не избежать. И ей нужно как следует подготовить свою оборону. Сегодня, на ее взгляд, отец впервые в жизни вел себя как нормальный человек. И может в конце обеда, разомлевший от вина и гордости за одного своего ребенка, он станет более снисходительным и к другому. «Ладно, подожду до десерта», — решила Гретхен. Джордах сам испек по такому случаю пирог и внес его с кухни торжественным сияющим видом. На сахарной глазури горело 18 свечей. 17 за прожитые годы и 1 за год грядущий. Они все увлеченно пели «Счастливого дня рождения тебе, наш дорогой-дорогой Рудольф», когда раздался звонок в дверь, оборвавший песню на полуслове. Дверной звонок никогда не трезвонил в доме Джордахов, потому что к ним никто не ходил, а почтальон бросал письма в щель. «Кого там, черт подери, принесло?» – возмутился Джордах. Он обычно своеобразно реагировал на подобные сюрпризы. Инстинктивно сжимал кулаки, словно ничего другого не ожидал, кроме нападения на себя. «Я пойду посмотрю», — сказала Гретхен. Ей вдруг на какое-то мгновение пришла мысль, что там внизу стоит Бойлан, и его Бьюик припаркован перед их лавкой. Да, он вполне способен на такое безумство. Она побежала вниз по лестнице, а Рудольф тем временем задул свечи. Как хорошо, что она так чудесно выглядит. Принарядилась, сделала прическу. Пусть этот Бойлан поплачет, порыдает, потому что больше ему ничего не обломится. Она открыла дверь. За ней стояли двое мужчин. Она их знала обоих. Мистер Тинкер со своим братом Джоном Тинкером, священником. Она знала мистера Тинкера по работе на кирпичном заводе. Все знали отца Джона Тинкера, крупного, похожего на неуклюжего медведя, краснорожего мужчину, который смахивал больше на портового грузчика, чем на священника. По-видимому, он сильно ошибся при выборе профессии. «Добрый день, мисс Джордах», — сказал Джон Тинкер, снимая шляпу. Голос у него был тихий, а на его продолговатом дряблом лице такое выражение, словно он только что нашел в церковной книге ужасную и непростительную ошибку. «Хелло, отец Тинкер», — отозвалась Гретхен. «Надеюсь, мы вам не помешали», — церемонно сказал мистер Тинкер еще более церковным голосом, чем у своего рукоположенного братца. «Нам необходимо поговорить с вашим отцом. Надеюсь, он дома?» «Да, дома», — ответила Гретхен. «Не угодно ли войти, подняться к нам? Мы, правда, сейчас обедаем, но...» «Может, тогда лучше вы попросите его спуститься к нам, дитя мое», — сказал священник. У него был приятный густой голос, который наверняка вызывал доверие к нему со стороны женщин. «Нам необходимо с ним наедине обсудить одно очень важное дело». «Хорошо, я сейчас позову его», — сказала Гретхен. Мужчины вошли в темный коридор, закрыв за собой дверь, словно не хотели, чтобы их кто-то увидел с улицы. Гретхен щелкнула выключателем. Неудобно оставлять джентльменов в темноте. Она торопливо стала подниматься по лестнице, уверенная в том, что братья Тинкеры сейчас не отрывают взора от ее стройных ног. Гретхен вошла в гостиную. Рудольф резал ножом испеченный отцом пирог. Все испытующие посмотрели на нее. «Ну и что, черт подери, все это значит?» — возмущался Джордах. «Там внизу мистер Тинкер», — сказала Гретхен, — «со своим братом, священником Джоном Тинкером. Они хотят поговорить с тобой, па». «Ой, а почему ты их не пригласила сюда?» Джордах, взяв из рук Рудольфа тарелку с большим куском пирога, впился в него зубами, откусив сразу чуть ли не половину. «Они отказались? Говорят? Им нужно обсудить с тобой очень важное дело. Наедине». Том, облизывая языком зубы, издал чмокающий звук, словно пытался извлечь застрявшую там крошку. Джордах отодвинул свой стул. «Ай, боже праведный!» — вздохнул он. «Еще и священник. Неужели эти негодяи не могут оставить в покое человека даже в воскресенье?» Он встал и вышел из комнаты. Все слышали, как он, прихрамывая, тяжело спускался по лестнице к непрошенным гостям. Джордах даже не поздоровался с джентльменами, ждавшими его в тускло освещенном коридоре. «Ну что, черт подери, может быть настолько серьезным, чтобы отрывать рабочего человека от воскресного обеда? О чем это вы хотели поговорить?» «Мистер Джордах», — сказал Тинкер, — «нельзя ли нам поговорить в таком месте, где бы нас не слышали?» «Да? А чем это вас не устраивает коридор?» — загремел Джордах, стоя на последней ступеньке лестницы и все еще пережевывая громадный кусок. В коридоре пахло гусятиной. Тинкер посмотрел вверх. «Не хотелось, чтобы нас кто-нибудь услышал». «Насколько я понимаю, — сказал Джордах, — нам нечего сказать друг другу такого, чего не может слышать весь этот проклятый город. Я вам ничего не должен, вы мне тоже». Но все же он сошел с последней ступеньки и вывел их на улицу, открыл входную дверь в пекарню ключом, с которым никогда не расставался. Все трое вошли в пекарню, где единственное большое окно было закрыто брезентовой шторкой по случаю воскресенья. Наверху Мэри Джордах ждала, когда закипит кофейник. Рудольф беспокойно поглядывал на часы, как бы не опоздать на свидание с Джули. Томас развалился на стуле, напивая что-то неразборчивое себе под нос и отбивая ритм вилкой по своему бокалу. «Прекрати, прошу тебя», — попросила мать. «У меня заболит голова». «Извини», — сказал Томас. «В следующий раз для своего концерта приготовлю трубу». «О, Господи, никакого сладу с ним», — подумала Мэри Джордах. «Не может быть вежливым ни секунды». «Ну что они там делают?» — недовольно ворчала она. «В кои-то веки у нас семейный обед». Она с выражением обвинителя резко повернулась к Грэдхам. «Ты работаешь вместе с мистером Тинкером», — сказала она. «Может, это ты чем-то там отличилась?» «Может, они обнаружили, что я стащила кирпич?» — насмешливо предположила Грэдхам. «Ой, ну ни одного дня в этой семейке никто не может продемонстрировать свою вежливость», — обиделась мать. Она пошла на кухню за кофе. По ее опущенной сутулой спине казалось, что вот идет воплощение женского мученичества. На лестнице послышались тяжелые шаги Джордаха. Он вошел в гостиную с абсолютно ничего не выражающим лицом. «Том», — сказал он, — «спустись-ка в пекарню». «Ха, а мне не о чем говорить с тинкерами», — возразил Томас. «Они хотят что-то тебе сказать». Джордах повернулся и снова стал спускаться с лестницы. Томас недоуменно пожал плечами. Он то одной, то другой рукой вытягивал себе пальцы. Обычный его жест перед дракой. Потом встал и пошел вслед за отцом. Грэдхам нахмурилась. «Не знаешь, что все это значит?» — спросила она Рудольфа. «Ну, должно быть какая-то неприятность», — ответил он. Он понимал, что на свидание к Джулии теперь обязательно опоздает. В пекарне на фоне голых пустых полок и прилавка с мраморной крышкой черного цвета оба тинкера, один в темно-синем костюме, а второй в блестящей черной сутане священника, были похожи на двух воронов, принесших с собой беду. «Все же я его убью», — мрачно подумал Томас. «Добрый день, мистер Тинкер», — сказал он, одаривая его своей невинной детской улыбочкой. «Добрый день, отец!» «Сын мой!» — напыщенно с важным видом произнес священник. «Вот, скажите ему сами. Скажите то, что рассказали мне», — вмешался Джордах. «Нам все известно», — сказал священник. «Клод признался во всем своему дяде, что вполне естественно, на мой взгляд, и верно. Признание влекут за собой покаяние, покаяние и прощение». «Поберегите этот ваш вздор для воскресной школы», — раздраженно бросил Джордах. Он прижался спиной к двери, словно намеревался никого не выпускать из пекарни. Томас молчал. На его лице появилась едва заметная вызывающая улыбочка, такая, которая играла у него на губах всякий раз перед дракой. «Это надо же! Зажечь на холме крест!» — возмущался священник. «И в такой день, который посвящен памяти наших славных парней, павших в боях, в такой день, когда я читал торжественную мессу за упокой их душ у алтаря в своей церкви. И это, несмотря на все испытания, нетерпимость, через которые пришлось пройти нам, католикам, несмотря на постоянно предпринимаемые нами усилия, чтобы к нам достойно, как к таким же людям, относились наши заблудшие соотечественники. И вот вам, пожалуйста, такой подлый акт, совершенный, кем бы вы думали, двумя же католиками». И он печально покачал головой. «Мой сын не католик», — поправил его Джордах. «Но его отец и мать рождены в лоне католической церкви», — возразил священнослужитель. «Я навел предварительно справки». «Ты это сделал или не ты? Признавайся!» — взорвался Джордах. «Я?» — признался Том. «Ах, этот сукин сын! Трус с желтой кожей, негодяй Клод! «Ты отдаешь себе отчет, сын мой, в том, — продолжал священник, — что случится с твоей семьей и семьей Клода, если только кто-нибудь узнает, кто поставил на горе этот крест и кто его зажег?» «Нас могут изгнать из города, — сказал взволнованный мистер Тинкер. — Вот что может произойти с нами. В этом не может быть никаких сомнений. Твой отец не сможет продать ни одной буханки хлеба в этом городе, ты понимаешь? Население все припомнит, что вы иностранцы, что вы немцы по происхождению. Даже если бы вам и очень хотелось, чтобы они забыли сей прискорбный факт». «Ай, ради бога! — воскликнул Джордах. — Опять все эти красные, белые, голубые, серо-бурмалиновые. Против фактов не попрешь, — грубо сказал мистер Тинкер. — Нужно смотреть фактам в лицо и не увиливать. Могу представить вам еще один. Если только Бойлон узнает, кто устроил пожар на территории его поместья, кто сжег его сарай, то он нас затаскает по судам, будет нас постоянно преследовать до конца нашей жизни. Он наймет такого ловкого адвоката, такого опытного сутягу, который представит этот заброшенный сарай как великую ценность, какой больше нет нигде по всей стране, от Порт-Филиппа до Нью-Йорка. Он погрозил кулаком Тому. И у твоего отца в кармане не окажется ни одного завалящего цента. Вы с Клодом несовершеннолетние, и ответственность за вас несем мы. На это дело можно ухлопать все сбережения. Том заметил, как стали сжиматься в кулаки ладони отца. Казалось, он испытывает непреодолимое желание схватить его за горло и задушить здесь же при всех. «Успокойся, успокойся, Джон», — сказал священник, обращаясь к брату. «Не стоит уж так укорять парня. Нельзя его злить и выводить из себя. Нужно собрать сейчас весь наш общий здравый смысл и что-то придумать, чтобы как-нибудь выкрутиться». Он повернулся к Тому. «Я не стану спрашивать тебя и пытаться узнать, почему это дьявольскому наущению ты заставил Клода ввязаться в это ужасное дело и совершить такой чудовищный поступок». «А что, Клод сказал, что это моя идея?» — спросил Том. «Такому мальчику, как Клод, — заступился за него священнослужитель, который вырос в христианской семье, который ходит к мессе по воскресеньям в церковь, никогда в голову не могла прийти такая безумная затея». «Ага, ну ладно, — сказал Том. — Он найдет этого негодяя, найдет, как пить дать». «К счастью, — продолжал священник в своем размеренном григорианском тоне, — когда Клод пришел к своему дяде, доктору Роберту Тинклеру, тот был дома один, и их никто не видел. Дядя оказал мальчику первую помощь и заставил во всем признаться, потом отвез домой на своем автомобиле. По Божьему соизволению его не заметили. Но у Клода серьезные ожоги. Ему придется не снимать повязки недели три, никак не меньше. Нельзя было его прятать в доме, пока он окончательно не выздоровеет. Всякое могло случиться. Могли возникнуть подозрения у горничной. Мальчик-разносчик мог случайно увидеть его с перевязанной рукой. Какой-то дружок из школы мог навестить его, посочувствовать». «Боже праведный Энтони! — взмолился Тинкер. — Опустись ты на землю! Сойди, наконец, с кафедры для проповедей!» Лицевые мышцы его конвульсивно дергались, глаза налились кровью, и он сделал большой шаг к Тому. «Мы отвезли этого маленького негодяя в Нью-Йорк. Там посадили на самолет, вылетающий в Калифорнию. В Сан-Франциско у него есть тетка, и он будет у нее, пока не заживут ожоги и не снимут бинты. А потом мы отправим его в военную школу. Так что он вряд ли вернется в наш город, пока ему не исполнится 19. Если твой отец понимает, что нужно предпринять ему в этом случае, то пусть не мешкая выпроваживает тебя из города. Только так можно избежать серьезных неприятностей. Пусть отправляет тебя подальше от города, туда, где тебя никто не знает и никто не станет задавать провокационных вопросов». «Не беспокойтесь, мистер Тинкер, — сказал Джордах. — К вечеру и духа его здесь не будет». «Вот-вот, так-то оно лучше, — с угрозой в голосе проговорил Тинкер. — Ну ладно, все». Джордах открыл дверь. Вы мне оба надоели уже до чертиков. Убирайтесь отсюда. Теперь мы можем уйти, сказал священник. Думаю, мистер Джордан сделает все, что нужно. Тинкеру не терпелось сказать последнее слово. Вы еще легко отделались. Все вы. И он вышел из лавки с недовольным видом. Джордан закрыл дверь и посмотрел на Томаса в упор. Ты на волоске подвесил над моей несчастной головой острый меч, говнюк. И думаю, ты кое-что заработал. Одним прыжком добравшись до Томаса, он с размаха опустил на него свой тяжелый кулак. Томас зашатался. Потом, инстинктивно оттолкнувшись от пола, нанес ответный, сильнейший удар правый прямо в красноватый висок отца. Такой сильный, что Том не помнил, чтобы когда-нибудь так сильно бил. Джордан все же устоял на ногах, не упал, но лишь выбросил вперед обе руки и пошатнулся, и, не веря собственным глазам, уставился на сына. В холодных голубых глазах Тома застыла ненависть. Он, улыбнувшись, опустил руки по швам. «Ступай, очухайся!» — бросил Томас с презрением. «Твой сынок, твой мальчик, больше не будет бить своего дорогого отважного папочку». Джордах, размахнувшись, ударил сына еще раз. Левая щека Томаса сразу же раздулась, лицо покраснело, стало злым, похожим на густое бордово-красное вино. Томас стоял перед отцом, ничего не предпринимая, только улыбался. И Джордах опустил кулаки. Этот последний удар имел для него чисто символическое значение, ничего больше. Как глупо и бессмысленно. «Ну и сыновья у меня», — подумал он, чувствуя, что у него закружилась голова. «Ладно, все кончено», — сказал он. «Твой брат отвезет тебя на автобусе в Крафтон. Оттуда первым же поездом поедешь в Олбани. Там пересядешь на другой, штат Огайо. Будешь жить у дяди, он о тебе позаботится. Я позвоню ему сегодня же. Пусть встретит тебя. Не вздумай собирать вещички. Не хочу, чтобы тебя увидели с чемоданом в руках». Он открыл дверь пекарни. Том вышел, щурясь на воскресное веселое солнце. «Подожди здесь», — сказал Шордах. «Я пришлю к тебе брата и прошу тебя. Никаких сцен с матерью, ты понял?» Он, закрыв дверь на ключ, похромал домой. Только после того, как отец ушел, Томас ощупал опухшую щеку.